эфире Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 апреля 2017 года, среда. По одному из старинных, 15-й день месяца посева наречения, 7525 лета, четверик. Узелковая письменность славян, протописьменность всей земли. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. И автор-сказитель Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Алексей, здравия, слушатели. Мы с тобой не первый раз уже встречаемся в эфире, не первый раз ты нам рассказываешь про интересное, то, что где-то собрал, то, что сам открыл, до чего сам дошел. Я думаю, в этот раз ты нас чем-то еще интересным также порадуешь. Чтобы не затягивать наш эфир, сразу предлагаю тебе включаться, сразу предлагаю брать инициативу на себя и переходить к докладу, а я буду рядышком стоять, и в случае чего включаться в беседу, а наши помощники будут нам помогать брать вопросы и реплики из чата Народного славянского радио и из чата канала YouTube. Сразу отвечу про плохой звук в YouTube, да, друзья мои. Звук в YouTube, к сожалению, плохой, потому что он проходит двойную, а может тройную конвертацию сначала с нашего сервера, потом через вещатель, и только потом он уже доходит до YouTube, и там вполне возможно могут быть какие-то щелчки, погрешности и тому так далее и тому подобное. Поэтому, если вы хотите видеть, то, пожалуйста, смотрите в Ютубе, но сегодня у нас картинка будет статическая, поэтому особо нечего смотреть. Если хотите слушать в хорошем качестве, тогда включайте Народное славянское радио slavomir.org, именно org, окончание старого сайта, и там есть несколько видов плееров, там есть описание, как слушать без подключения в каком-то браузере, можно слушать прямо на своем компьютере дома в плеере или там где-нибудь на своем наладоннике или на каком-то другом компьютерном устройстве. Также есть виджет появился для рабочего стола Windows. В общем, есть разные варианты прослушивания. Поэтому, если вам нужно хорошее качество, без искажений, то заходите на сайт Народного славянского радио, выбирайте образ и вариант прослушивания. Ну, а если вы еще и хотите задавать вопросы, то, пожалуйста, заходите в чат Народного славянского радио, там несложная регистрация, и можете также принимать участие в эфире через задачу вопросов, через общение с друзьями и через задание своих реплик. Ну, в принципе, вот такое объявление сделал. Дальше тебе передаю микрофон. Пожалуйста, приступай. Благодарю, Алексей. Тема нашего сегодняшнего эфира – это узелковая письменность славян, прото или прописьменность всей земли. Дело в том, что мы уже с вами в предыдущих эфирах побывали и в Америке, и видели наблюдения за звездами наших предков на протяжении сотен, а то и тысяч лет. И вот возникает вопрос, а как же ж так? Как же ж можно было вести такие наблюдения, но не иметь письменности? Возможно ли такое вообще, в принципе, путешествовать между континентами, иметь развитую культуру, иметь развитую традицию наблюдения за звездами, за природой и не иметь никаких письменных источников, а все передавать только на словах или как-то по-другому. В школе и в институте нам об этом рассказывают почему-то очень мало, рассказывают какие-то небылицы о том, что это произошло-то всего меньше, чуть ли не тысячу лет назад, нас научили писать и наших предков, и что ничего подобного не было отмечено. Поэтому у каждого нормального человека возникает вопрос, а так ли это на самом деле было? Когда-то это заинтересовало и меня, не найдя ответов, скажем так, в официальной науке, пришлось искать самому. Вот и вам предлагаю тоже решить, удалось ли нам что-нибудь найти, чтобы тоже люди ищущие смогли продолжить этот вопрос, потому что тема оказалась настолько невероятно огромной, настолько разнообразной, и информации оказалось настолько много, ну, что не увидеть ее и не заметить, это нужно быть, наверное, современным ученым. А для того, чтобы информация все-таки лучше воспринималась, я сразу хочу традиционно ответить на вопрос, который всегда возникает. Ее можно в письменном виде, всю информацию эту я стараюсь излагать в статьях на сайте КОНТ. Там сборник всех статей, в том числе и узелковая письменность славян. Найти там можно это все очень просто. Мы, я надеюсь, Алексей при эфире даст в чате Славянского радио эти ссылки на эти статьи. Плюс видите просто Виктор Максименков на сайте КОНТ или на канале YouTube. Они теперь все одинаково называются. Вы сможете найти информацию либо в варианте статьи, либо в варианте видео, кому что удобнее. И можете даже лучше подготовиться к нашим эфирам, задать больше вопросов. И то же самое про просьба в результате того, что много времени уходит на то, чтобы писать статьи, теперь, а информации очень много, мы живем во времена потопа информационного, тоже, если можно, там к этим всем источникам подвязаны социальные сети, тоже бы большая просьба людям, ищущимся и интересующим, давать и мне ссылки на такие материалы, потому что охватить все одному человеку невозможно, и то, что, та информация, что представлена у меня, она собрана по крупицам, и я думаю, будет многим интересно ее развивать и дополнять, потому что она оказалась огромной. Потому что практически все письменности на Земле имеют один источник. И наука об этом источнике знает. И я думаю, мы в результате этого эфира найдем этот источник, и каждый сможет себе это подтвердить и двигаться дальше. Например, но там есть еще, на этом же сайте КОНТ есть еще две статьи, которые вроде бы не о письменности. Это статья про древнейшие музыкальные инструменты, которые возрастом около 40 тысяч лет. И статья про неимоверный Алтай переписывает историю человечества. Найденные артефакты возрастом 50 тысяч лет и более. А зачем же эти статьи я создавал? Они не выбиваются из общего плана. Почему? Потому что и в статьях про древнейшие музыкальные инструменты, и в статьях про неимоверный Алтай, где найдены артефакты возрастом 50 тысяч лет, там есть главная соль этих статей, главная ниточка, которая их всех соединяет. И она состоит в том, что древнейшие музыкальные инструменты, они не отличаются по своему строению от современных. То есть люди 40 тысяч лет назад, да, создавали из других материалов, это были биологические кости птиц, бивни мамонтов. Проходит 20 тысяч, это 20 тысяч лет проходит, мы попадаем в Мезен, в котором мы, календарик часто я вспоминаю из Мезена, но в Мезене были найден целый оркестр музыкальных инструментов. Там, кстати, приводится реконструкция с этих музыкальных инструментов, которые вы можете послушать ту музыку, которую наши предки слушали 20 тысяч лет назад. Еще более неимоверным является Алтай. Алтай, там найдено древнейшее ювелирное украшение возрастом минимум 40 тысяч лет. Почему именно эти находки я привожу? А потому что они на протяжении 5-10 лет изучались не нашими даже учеными. Они были отправлены в Англию к нашим заклятым друзьям. Эти наши заклятые друзья их годами крутили-вертели. Это и музыкальные инструменты, которые находились и в Германии, и в Мезене. И вывод однозначен. Всем этим находкам минимум 40 тысяч лет. Минимум. Ну, сокращали, как говорится, как могли. Наши ученые дают... Тому же алтайским находкам они дошли до уровня 50-тысячелетней давности. И нам даже сейчас не сильно интересно, что на Алтае были найдены останки нового вида человека, который им удалось проследить вплоть до Америки. Ну, мы уже ответили на эти вопросы в эфире «Белые боги Америки». Нас интересует больше другое. В том же Алтае, в слое, которому более 50 тысяч лет, найдены иголки. Иголки эти неотличимы от современных. Они каким-то чудом сохранили даже некоторую остроту. Но если есть иголочка, значит есть и ниточка. То есть Алтай отодвинул швейное искусство в мире еще более чем на 20 тысяч лет. Потому что ранее считалось, что швейные технологии появились ну, 20, ну, максимум 30 тысяч лет назад. Но никак не 40, не 50. А что же нам дает это? Причем тут узелковая письменность? А дело в том, что тоже мы раньше обращали внимание на то, что наши предки ранние использовали большие возможности своего головного мозга. Они его использовали максимально, поэтому мыслили в объеме. Все в природе представлено в объеме. Мы даже сейчас не будем говорить про многомерность, многополярность. Это уже, как говорится, сказочный уровень. Нам хотя бы понять, если мы сможем понять наших предков, как они жили и передавали информацию много-много тысяч, а даже десятков тысяч лет, мы тогда сможем четко и ясно проследить по всему миру эту единую технологию, которая в некотором видоизмененном виде всплывала в разных частях мира. И хоть она была трансформирована, но узнать ее возможно и понять ее источник, который содержит все смыслы. А это именно узелковая письменность славян, потому что нить, это и есть ключевой образ мировой мифологии. Наши предки знали, что Вселенная устроена не из атомов, а из нитей. И только в 20 веке наука начинает подозревать, что это действительно так. Имеется в виду струнная теория, что Вселенная состоит из струн. Чем же еще нам это интересно? Дело в том, что археологические находки того же, те же сделанные под Воронежем, в статье «Узелковая письменность» я привожу. Это фигурка Матери Земли. Культ Матери Земли был и в Мезине, и там, где древние музыкальные инструменты. Я думаю, на Алтае этих находок тоже, как говорится, очень много. Даже мы рассматривали в прошлый раз малтинскую культуру. Там тоже это культ Матери Земли, тоже это фигурка женщины. Они везде все присутствуют. То есть перед нами единая культурная традиция. И эта фигурка Матери Земли из Воронежа, чем же нам интересно? А дело в том, что там представлены узоры. Узоры, руны. То есть там представлена явная письменность. Плюс. Именно узелковая письменность не просто была. Она до сегодняшнего дня сохранена как именно конкретная передача информации. Информации, причем информации, я подчеркиваю, в объеме. Это объемная информация. Информация, именно соответствующая структуре Вселенной. Если же эти узелки, например, обмакнуть какую-то краску, то можно напечатать любое сообщение где угодно, на бересте, на камне, на бумаге, на папирусе, где угодно. Да, было, в принципе, была письменность и так называемая другая, где конкретно изображались предметы. Потом эта письменность немножко трансформировалась. Но нас сейчас больше интересует именно узелковая письменность, потому что мы отметили, что возможность для того, чтобы она была, она существует и 40, и 50 тысяч лет назад. И находки это подтверждают и говорят, что все так называемые орнаменты из народной культуры, они, это все привет именно от узелковой письменности. Поэтому, мало того, современная наука, изучая эти письменности, начинает утверждать, ведь следы этой письменности найдены в той же Америке. И не только в Америке. Вот вам регионы распространения узелкового письма. В государстве Инка, в Майя, в Китае, Австралии, Тибете, Калифорнии, Западной и Центральной Африке, островах Рюкю и Палау, Хайнань. То есть везде это следы узелкового письма существуют. Как только белые боги в том регионе почему-то пропадают, пропадает и традиция этого узелкового письма. Для тех, кто думает, что у нас все это утеряно и остались только те знания, которые дают в школе, я в своей статье привожу интервью и с одним из хранителей, который в 90-е годы была опубликована газете, где он показывает, что такое устье, как это намотать на уст, что и откуда оно берется, что оно сохранено. В основном оно сохранено, конечно, как какие-то магические обряды, ритуалы, потому что вы знаете, что узлы присутствуют и у военных, обережные узлы, и у моряков. Они вообще присутствуют везде. Так называемые орнаменты – это тоже отображение информации, которая передается при помощи узлов. Изучая именно эту письменность, современная наука утверждает, что так называемые узлы, они представляют собой трехмерный бинарный код, подобный коду современных компьютеров. Это узлы вязы, это опять же не только трехмерная письменность, но и сама же математика. Математика, которая отображена опять же в объеме. Так называемые счеты, они все это источник один, узелковая письменность. Для того, чтобы понять, что это не единичный случай, и что во всем мире, в принципе, один источник, не только письменности, но, соответственно, и языка. В статье я вам привожу узелковое письменность, сравнительный греческий, сравнение греческого языка маяк, лексемы карамая. Они фактически совпадают. Совпадают практически полностью, и даже у майя они более развернуто даны. Вот в своей книге «Знаки инка» Ортон писал, что кипу, узелковое письмо индейцев, древнейшие образцы которого найдены возрастом 5000 лет, вместо графических знаков оно использовалось как вид трехмерного бинарного кода, похожего на язык современных компьютеров. У индейцев эта письменность пропала, потом опять возникла. И мы это уже ответили, что возникла она, потому что по каким-то причинам белые люди пропали, потом опять вернулись, опять научили индейцев этому письму. Но для нас оно еще более ценно, потому что письменность узелковая, она одна из древнейших. И кроме святорусской буквицы, которая греками была переделана, в письменность, которую опять же потом занесли нам. Про это мы поговорим чуть ниже, как все это было сделано, откуда оно все взялось. Нас другое интересует. Нас интересует, что так называемая глаголица – это тот вид письменности, который мы можем найти опять же по всему миру. Они не знают, что это за письменность. А это, у нас она называлась глаголица, она же литица. В статье приводится схема базовой схемы глаголицы, которая содержит и буквы, и сразу же и числа. Чем она нам интересна? В той же Америке она легко и просто помогает нам расшифровать находки, которые сделал Эрик Сотомайра. Он сделал в горах Америки. Они очень загадочные для них. Почему загадочные? Там они нашли, например, фигурку кобры в Америке, подчеркиваю, до Колумбовой Америки. Фигурка кобры, фигурка пирамиды с глазом наверху. И нам даже сейчас не так интересно, что это все светится в ультрафиолете. Нам даже сейчас не очень интересно, что там вместе с этими находками была найдена карта мира, изображенная на камне, на которой есть и Атлантида, и континент Му. Ну, я думаю, если будет интересно, в одной из эфиров мы сможем поговорить на тему Атлантиды, потому что этот артефакт там присутствует. Нас больше интересует другое, что так называемая глаголица, она же в более древнем варианте литица, она явилась прописьменностью доказанной и самой древнейшей, индийской. Ведь именно эта письменность, они же идентифицируют ее как прасанскрит. И знаки, которые найдены на находках в Америке этим Эриком Сотомайра, они сами их идентифицируют как прасанскрит. Для нас это интересно, то, что эту письменность не удалось пока современной науке пристегнуть никому. Если святорусскую буквицу, которую приняли греки, они же эллины, вроде бы как-то удалось в официальной науке пристегнуть Кириллу, ну, мы посмотрим, как это они сделали чуть дальше, то глаголицу пока никому не пристегнули. На первый кандидат Мефодий, потому что монаха вроде было два. Ну, тогда хотелось бы у этих ребят спросить, а куда девать письменность царя Ашоки, который про санскрит в Индии, она во многих пещерах присутствует, считается древнейшей на Земле. Ей как минимум 2000 лет. Какой Мефодий был у индусов? Кстати, потом вся письменность, вообще вся письменность того региона, она выходит из этого прасанскрита. То же самое, что мы отмечали, что наука прекрасно знает, что как минимум 45% населения Земли, как минимум, говорят на языках индоевропейской группы. И письменность эта, которая у них же, этих населения, она отражает ту же письменность, именно узелковую письменность. Что еще нам интересно? Например, что эта письменность, на этой письменности во Франции долгое время хранился документ, известная, скажем так, священная книга, которую привезла Анна, дочь Ярослава Мудрого. На ней принимали много лет присягу, короновались короли Франции. Она приведена, образец этой книги, в статье у меня. И вы можете увидеть, что написана она глаголицей. Об этом во Франции узнали только во времена Петра I, когда приехало посольство из Руси, им показали в глубоком уважении эту древнейшую книгу, на которой короли принимали много лет присягу. И оказалось, и только тогда наши люди им объяснили, что этот текст написан на глаголице, что ничего фантастического прям в этом нет. Те же, кто видел святорусскую буквицу, эту матрицу 7х7, тоже хотелось бы обратить ваше внимание, что в правильном исполнении там присутствуют цвета зеленые, красные и другие. Это явное отражение различных, передачи различной информации с помощью именно нити. Нити. И эти нити прослеживаются везде. Везде. Та же коруна, обратите внимание, коруна, деванагари, различные виды письменности, они все как бы на ниточке. И в правильном исполнении они должны исполняться именно разноцветные, в зависимости от того, какую информацию передается. В наших сказках, легендах это все сохранено в огромном количестве. Вы прекрасно знаете, что это все есть у нас. У нас Иван-Царевич постоянно получает клубок. Ну вот вопрос, клубок путеводный, это и есть карта. Карта, он получает карту, которую разматывает и двигается по ней дальше. Для того, чтобы приблизить более ранние воспоминания об этом, давайте вспомним миф о Тесее. Но этот миф-то происходил на Крите. Мы с вами постоянно попадаем на Крит. Хотим мы попасть в Америку доколумбовую, древнюю, нам нужно отправляться с Крита. Хотим мы расшифровать загадки Фесского диска, вскрыть единую астрономическую систему славян, опять мы попадаем на Крит. Мы уже выяснили, что население Крита — это и были славяне. Славяне. Так что же там в мифе о Тесее? Дело в том, что он попадает в лабиринт. Лабиринт тоже очень похож на клубок ниток, как и сам Фесский диск. Вы тоже можете наблюдать, что Фесский диск — это как информация, которая сворачивается в клубочек. Вот Тесей попадает в этот Крит, в лабиринт, и ему дают клубок с ниток. И не просто ниток, а Ариадна идет именно к строителю этого лабиринта, берет у него карту у Дедала. Честно говоря, так слышится просто, как будто он делал. Может, это не его фамилия, а просто переиначенное русское выражение. Он делал этот лабиринт, поэтому и Деда дошло как до нас. Ну, это все отгадки. Другой вопрос, что она дает ему карту лабиринта. То есть проходят тысячи лет, тысячи километров расстояния, а люди прекрасно пользуются узелковой письменностью, применяют ее как карты. Это отражено в наших мифах, сказках. Люди используют это как записи различных рецептов. То есть информации об этом огромное количество. Огромное количество. То же самое узелковая письменность дает четкий ответ, откуда взялась так называемая арабская вязь. Арабы, ну, тех, которые сейчас так называют, они всего лишь переняли на себя частично это узелковое письмо воинов. Арабский язык – это отражение тайнописи воинской, которая у казаков просуществовала фактически до прихода Петра I. Об этом есть много источников, но я повторяюсь, информации настолько много, что она просто вся не умещается в статью, хотя сама статья самая большая из всех мной написанных, и она даже в озвучке заняла больше часа, то есть огромное количество информации. И везде мы видим эту узелковую письменность, так называемые артефакты по всей земле четко и ясно показывают одну единую традицию. Записанную информацию в виде клубков, которые потом хранятся. Весь этот орнамент присутствует на всех наших вещах и календарях. Везде одно и то же. И информация передавалась именно при помощи этих узелков, узелковой письменности, которую так называемая наука или не может, или не хочет определить ее один источник по всей земле. Поэтому нет ничего удивительного, что наши предки могли не просто наблюдать, например, те же звезды, наблюдения за звездами вести, их записывать, но и передавать. Потому что сами эти нити, они были наиболее ценным, то, что было в каждом роду. Потому что на них писалась информация рода, информация вообще всего, что было доступно нашим предкам. В статье приводятся примеры скандинавских рун. Опять же, все руны, они на ниточке скандинавские. Приводится кельтское агамическое письмо, оно тоже на ниточке. Вы можете увидеть коруны, они все на ниточке, и все они разноцветные, то есть явное отражение того, что все, вся письменность вышла именно из узелковой письменности. Приводится индийское письмо Брахме в статье «Узелковая письменность». Она с некоторыми изменениями сохранилась до сих пор. Деванагари произошло от Брахме. Древнейшие источники мира на этом записаны, та же Ригведа. Что еще хотелось бы отметить? Но проходят тысячелетия, но эта письменность не забывается. Те же скифы, которым они имеют распространение, в принципе, на том же жизненном пространстве, что и мы, фактически от Японии до Англии, от Египта до Северного моря, имеют потрясающую, они делают потрясающие золотые изделия, но наука о чудо отказывает им в письменности. Отказывают им в письменности, несмотря на то, что те же скифы, они наши прямые потомки, и в курганах находится много вещей, на которых присутствуют рунические надписи. Присутствуют другие предметы, которые не отражают эту письменность, именно письменность узелковую. У самих скифов воинская традиция, которая досталась и нам, она была однозначна. На кнут записывалась информация в виде узелков, чтобы враги не догадались. Потом любой посланник скакал своему командиру или ему туда, куда его направили, там этот кнут, опять же, на правильное устье нанизывался, его читали как секретное сообщение. Кстати, исследование в этом направлении позволило дать еще один исчерпывающий вопрос, что никаких проблем у нас со скандинавами никогда не было. Скандинавы и мы — это единый народ. Об этом может говорить сама же письменность, тот же рунический алфавитный порядок у них, который, как мы поняли, уже вышел из узелкового письма. Перуни стиар НБИ, то есть это первые знаки письменности у так называемых неизвестных скандинавов, которых мы почему-то приглашали на царствование, опять же, неизвестно почему. Содержится упоминание перуна. А это же упоминание, эти же руны практически полностью повторяют сибирские руны. И поэтому нам ставят это в какой-то минус, что вот мы кого-то когда-то пригласили куда-то там на Русь. Так это были, наоборот, это плюс. Это показывает распространение наших предков фактически по всему миру, что это был единый народ, у которого не было другой письменности, не было другого языка, а язык был один. Проблемы начались только в 12-13 веке, когда искусственные языки так называемой немецкой, германской группы и их носители стали заезжать в эти скандинавские страны, записывать все былины, легенды на новых языках, искажать старое, уничтожать все упоминания о старом и пытаться все исказить. Это им практически удалось, но все равно остались эти артефакты письменности. В статье они приводятся, это поминальная речь про Карлоса XI, которая написана по-русски, но только уже латиницей. Хотелось бы обратить внимание то же самое на ту же латиницу. Латиница в прошлом — это был язык лекарей. Он и сейчас, в принципе, считается мертвым языком, но лекари его-то учат все равно. Ей нужно тоже отдельно разбираться, какую конкретную информацию нам хотели предки передать. Потому что латынь от слова «латать» — лечение, всеобъемлющее лечение организма. Для тех, кто интересуется, я очень рекомендую. Вбейте на канале Ютуба, на любом, в поиске Ютуба, вбейте такую информацию. 80 тысяч слов за 15 минут. Ссылка была у меня в статье на это видео. В чем там юмор? Там человек ясно и просто рассказывает, как исказили русский язык, чтобы получить неизвестный латинский. И зная русский, и понимая искажения нашего языка, например, цивилизация, там нужно говорить civilization. И таких тысячи слов, они просто поменяли окончание, и, о чудо, неизвестный язык. Сократили количество знаков, и, о чудо, опять неизвестный язык. На самом деле язык все понятно, он известен, он единый язык. Информация о едином языке содержится во многих источниках, что он раньше был един. Сразу хочется ответить, почему же было таких много вариантов письменности. Ну, во-первых, мы рассматриваем очень большой временной период. Все мы знаем, что в разное время были разные энергетические потоки на саму Землю. И люди, в принципе, могут воспринимать, именно задействовать свои участки головного мозга в разных возможностях. Поэтому чем ближе к нашему времени, тем письменность становилась все бедней, все менее выразительной, некоторая часть терялась, тем более если речь идет о простых народах, если речь идет о народах, скажем так, которые находились в начале своего развития и находятся и сейчас. Поэтому было огромное количество письменности, но, повторяю, источник у них один. Источник у них один — это сама Вселенная, ее основа. В конце статьи вы можете посмотреть, не более 100 тысяч лет. Она представляет собой, представлена теми, кто дожил до нашего времени, сохранил ее и теперь пытается нам ее напомнить для того, чтобы мы смогли ее развивать. Ну, конечно, тех, кто способен ее воспринять, потому что все-таки 100 тысяч лет тогда и сейчас люди чуть разные. Хоть нам и повезло жить во времена рассвета, но энергии еще не так много, как было 100 тысяч лет назад. Рассвет только начинается. Но для того, чтобы понять общую картину, сейчас самый лучший вариант хотя бы начинать с письменности 7х7. Это базовая святорусская буквица. Она запускает в базовом варианте работу головного мозга человека. А если поверить источникам древности, то вообще раньше эта матрица была примерно, скажем так, где-то 12х12 базовая. То есть там это больше 1234 базовых знака. Их еще больше. Ну, они, как говорится, не всем пока доступны. Ну да, бог с этим. Давайте вернемся хотя бы к скифам или к грекам. Дело в том, что скифы, имея распространение там же, где сейчас, в принципе, живем мы, и даже больше, они имели свою письменность. Скифы, сарматы, все эти народы имели свою письменность. Эта письменность, она особо представлена в Черноморском регионе. Ведь наукой найдено уже больше 10 тысяч письменных источников, которые вроде бы написаны на греческом, но по-гречески не читаются. Я уже промолчу про письменность этрусков. Там больше 14 тысяч надписей. А ведь этруски, опять же мы попадем на остров Крит, где тоже видов письменности огромное количество было. У них всех единая суть. Это тоже узелковая письменность. Просто под разными углами, в разных моментах. Плюс наши люди использовали зачем-то зеркала в то время, может, пытались еще дополнительно зашифровать информацию. Об этом мы поговорим более в следующих эфирах, потому что там оптические технологии наших предков дают тоже огромное количество ответов. Нам бы тут хотя бы с узелковой письменностью разобраться. Этот эфир про оптику у нас запланирован. Здесь нас интересует другое. На что же обращать внимание? Обращать внимание именно на то, что источник у всех один. Источник один у всех. У тех же скандинавов, у египтян, в Крите. Финикийцы, так называемые, неизвестные. Они использовали, например, 22 символа. Это всего лишь они использовали гласные буквы. Именно с той же святорусской буквицы, но немножко отраженные в другом цвете. И те же финикийцы, венеды. Это, в принципе, просто разные названия одних и тех же племен. Сени — это славяне. Их объединяет культура, символы, письменность, язык, который только более-менее, около не менее тысячи лет начинает расходиться, забываться и потихоньку стираться другими наслоениями, специальными искажениями. Так что венеды, очень интересная их письменность, потому что она как раз представляет узелковую вензельную письменность. Очень интересно ее изучать, информации крайне мало. Но я надеюсь, моя статья и работы других людей послужат для тех, кто ищет ответы на эти вопросы. Именно той точкой, которой вы сможете добавлять свою информацию, развивать, потому что вы сами видите, что наука и не может, и не хочет этим заниматься. В своей статье, для того, чтобы это выразить более наглядно, я привожу примеры, выгляды, как выглядят скифские девы, как девы Этрурии, что они носят те же кокошники, физически они по виду полностью похожи на нас, письменность похожа на нас, культура наша, все единое. Причем на огромной территории. У науки же эти чудо-скифы вышли откуда-то, куда-то пропали, пытаются все время их как-то сгладить, называют разными именами, а суть одна — это единые народы, которые жили на единой территории, оставили от себя много артефактов, которые приводятся в статье. Это и тараканский камень, который содержит информацию о том же древнейшем календаре. То есть продолжается традиция звездных наблюдений. Эти артефакты, между прочим, хранятся в Эрмитаже, в других различных музеях, как тот же имезинский браслет, и ачинский жезл, и пластина малтынской культуры, и еще огромное количество изделий с орнаментом, который вырезан на кости, нанесен на другие предметы, на дерево. Но наука или не хочет, или не может изучать эти вопросы, приходится потихоньку заниматься нам, чему я вас, как говорится, и приглашаю. В статье я привожу вам пример монеты. Простая монета. Наука ее идентифицирует как возрастом, ну, примерно 3000-3100 лет. Так что же на ней написано 3000 лет назад? а на ней русскими буквами написано «Васильев Сарматов». Васильев Сарматов, то есть властитель Сарматов. И бог бы с ним, если бы это все на монетке, которой 3000 лет. Но на другой стороне монеты присутствует звезда латынь, восьмиконечная звезда, и буквы ГФ. Но если бы мы не знали глаголицу, мы бы, наверное, не понимали, зачем они там стоят. А на самом деле буквы этой ГФ как раз и показывают, что это отражение нашего календаря. Опять же, у сарматов, которые по тому времени ГФ, посмотрите глаголицу, это 4500 лет. Если наука говорит, что это было 3000 лет назад, Алексей сказал в начале эфира тоже, что по старому календарю идет такой-то год, отнимите, это 4500 лет назад было выпущено от сотворения мира. Это монета, юбилейная монетка, с камнем алатырем, с письменами, понятными нам и сегодня. И этот календарь мы прослеживали и в других традициях, единая жреческая традиция. Там же приведены различные книги, которые печатались еще в XIX веке. Там все равно существует этот древнейший календарь, но эту же традицию надо записать и передать. Присутствует символика скифов, которая присутствует и на мезенском календаре 20 тысяч лет назад. И сама латная конница рыцарская, которая была у скифов, она просуществовала на Руси до 16 века. Там приводится золотой воин, обнаруженный в Исыкском кургане, где была обнаружена и надпись на рунице. Так посмотрите, насколько искусно это сделано. Что же нам говорит наука? Ну, вы знаете, эти все монеты и всю эту потрясающую золотую утварь делали нам греки. Не, ну если бы они сразу сказали, что гречество – это искажение от жречества, все бы стало на свои места. У науки же наука начинает путаться в показаниях, потому что почему какая-то маленькая Греция вдруг обеспечивает всю Скифию и пишет там какие-то буквы, которые непонятно, и еще в те времена, когда вроде и самой Греции-то не существует. Грекам-то история отводит 2500 лет. 2500 лет, хотя в своих, например, статьях, что бы я ни изучал, я все время вижу, что то, что называется греками, современные ученые, они все заимствовали у соседей, я по-русски говоря, украли. Почему в Греции все есть? Потому что все наворовали, привезли, все в Греции все есть. Если эту тему дальше развивать, вспомните миф о том, как ребята спионерили за золотое руно. Они не баранью шкуру золотую украли, они украли руническую матрицу, которая и была письменность представлена. Это золотое руно существует и в золотых изделиях скифов, так называемой знаменитой пекторали, которая хранится в Киевском историческом музее. Тоже я вам для примера привожу, как могла выглядеть эта матрица, которую спионерили товарищи греки. Они же ахейцы, они же хелены, их само название, которое наука почему-то не хочет упоминать. И для тех, кто видел узелковую письменность славян, статью, он все поймет, потому что эта матрица, она идентична фесскому диску, идентична спирали жизни. Там основные указаны узоры, применяемые человеком на протяжении тысячелетий. Хотел бы вам прочитать даже, как точно произведена аннотация этой работы. Человек ее, скажем так, вытянул из подсознания. Я очень благодарен этому человеку. Там дана ссылка, где я ее взял. Нашел совершенно случайно. Очень рекомендую послушать, что же это символизирует. Картина «Золотое руно» — это попытка через цвет и форму прикоснуться к гармонии. Композиция картины состоит из двух магических фигур, символизирующих само мироздание. Квадрат, как образ мужского начала, символ стабильности, проявленность. И круг, как символ женского интуитивного подвижного начала. Это квадратура круга. Я постоянно про нее напоминаю, потому что это вообще суть всего мироздания, хоть химического, хоть письменного, хоть любого другого. основа мироздания – это именно схема квадратура круга. Она же представлена и в так называемом витрувианском человеке. Она же представлена во всем живом и неживом, потому что все сделано по одним принципам. Для интересующихся, посмотрите на витрувианского человека, возьмите нашу пядевую систему, и вы увидите, что так называемый загадочный витрувианский человек – это всего лишь отражение принципов строительства человека. Она же известная вам как пядевая система. Забегая намного вперед, хочу сказать, что на той же фигурке женщины из Воронежа, которой 40 тысяч лет, там представлена тоже интересная схема, которая называется «засеянное поле». А на самом деле эта схема, опять же, узелковой письменности. Общаясь с природой и зная нашу традицию, оказалось, что это схема идеальной посадки деревьев именно в саженевой системе. Оказалось, что это продублированный так называемый живой квадрат родом из Египта, который египтяне часто использовали. Это так, вы его все знаете. 3, 4, 5 – это та же теорема Пифагора, которая просто 4 раза повторена. И опять же, речь идет только про объемы. Хотя нас учат сейчас воспринимать все в плоскостном варианте, что все везде плоскость, а не объем. И куда бы мы ни пришли, хоть так называемую Древнюю Грецию, хотя это не греческая, а жреческая цивилизация, опять же, в статье приводится упоминание, что изначально так называемая письменность греков, она была непрерывной, как пахота вала. А непрерывность, опять же, указывает четко на то, что это отголоски использования именно нитей. Нитей базового образа вообще всей мировой письменности. Сравните с тем, что вас учат в школе, что письменность нам принесли какие-то греки. Почему-то да научили нас письменности так, что ученики превзошли намного своих учителей, а на самом деле от тех же грецицизмов наша письменность избавилась еще ту же тысячу лет назад. Почему? Потому что все равно истоки все у нас. Да, 2500 лет назад как-то те друзья, что поселились в районе Греции, эту письменность у нас переняли, подучились, через какое-то время нам ее вернули в переработанном виде. Я, как уже выше говорил, так называемая греческая письменность, она фактически отображена в глаголице. Глаголица это по всему миру. Хочется спросить у всех, кто изучал греческий, так сколько же грекам-то лет-то? 2500 или 12000, как тем находкам, которые найдены в пещерах Америки вместе с земным атласом до затопления Атлантики, континента Му? Или письменность царя Ашоки в Индии тогда тоже греки сделали? Где же тот источник грецицизма? Куда он делся? А его нет. И все попытки пристегнуть так называемую глаголицу к тому же Мефодию, они обязаны закончиться провалом. Потому что она, эти орнаменты, они присутствуют на всех изделиях еще до потопных, именно большого потопа, который был 13 тысяч лет назад. Мы уже находили и Фату, которая тогда погибла, и все равно письменные источники до этого периода содержат то же самое. Та же самая руница – это тоже отголоски той же узелковой письменности. Также известны все светные грамоты – это та письменность, которая утверждается, что и больше 100 тысяч лет. Также я вам привожу для ознакомления так называемую письменность Аум-Ар-Асия, которая тоже утверждается, что и 6 тысяч лет минимум. И она тоже содержит отголоски тех же принципов. А принципы все эти выведены из узелковой объемной письменности. Плюс есть такие разработки, которые позволяют нам сделать шаг еще глубже. Так называемая векторная геометрия. Она тоже собой представляет скажем так, новейшие разработки по воспоминанию того, что было. Она тоже цветная, это тоже определенные узлы, соединения, завитки. То есть все это отголоски единого организма. А единый организм – это отголоски строения всей Вселенной. То есть это та же квадратура круга, в которой лежат ответы на все вопросы, которые мы можем себе сегодня только представлять. Так что наша задача – потихоньку вспоминать технологии наших предков, используя здравомыслие, выходить и находить эти технологии по всему миру, во всех называемых так сказать, древних культурах, которые используются вплоть до сегодня. Плюс продолжать изучать письменность в виде орнаментов на всех изделиях, какой бы глубокой древности они ни относились, потому что, как мы уже говорили, так называемый орнамент – это и есть всего лишь отображение объемной письменности на любом предмете – костях, бересте, дереве, да чем угодно. Что благодаря этому единому принципу можно проследить эту технологию по всему миру. Ну а восприятие таких видов информации, как мы уже, по-моему, говорили, ну вот хотелось бы повторить, как тот же самый ковер-самолет. Вот этот пример ассоциативного восприятия, когда люди воспринимают все ассоциативно, и ко, это буква всеосветной грамоти, она и ок, и ко, это две буквы одинаковых, и ко – это яйцо. Курица кричит ко, когда сносит яичко. О, яичко, вер, вертящееся, самолетящее. То есть ковер-самолет – это самолетящий яйцеобразный объект, который представлен и на фресках в церквях прошлого. У меня там есть такая статья тоже на Конте, изображение НЛО по всему миру. Так что предлагаю вам знакомиться, дополняйте, пишите свои статьи, потому что информация ну, настолько объемная, настолько разнообразная и, мягко говоря, нигде не представленная, а попытки уничтожения существовали всегда. Наша задача – это вспомнить. Здесь не приведены все виды письменности, потому что, я повторяю, получилась и так огромная статья. Мы видим тоже, что те же скандинавы – это те же наши предки. Наши предки распространены были на огромной территории. Все так называемые великие культуры, носители письменности – это отображение все той же единой традиции. И обратить внимание и свое, и в том числе науки, которая может обратить внимание на это. Наша задача, я надеюсь, для начала на моей работы, для того, чтобы и другим было интересно в этом направлении двигаться, будет достаточно, и предлагаю вас тоже не оставаться равнодушными и мне показывать ссылки на предметы, артефакты и подобные так называемые загадки, которые, зная нашу народную культуру, очень легко читаются, понимаются, куда бы мы ни ходили, хоть очень глубоко, на 20 тысяч лет, 30-40, мы находим единые принципы, которые отображены в нашей культуре и сегодня, как бы ее ни старались уничтожить. Алексей? Я здесь. Я надеюсь, для начала этого достаточно, для того, чтобы завести более предметный разговор, то есть ответить на вопросы или что-то еще отобразить, что лучше еще углубиться во что. Ну, твои надежды могут быть подкреплены только ответами наших радиослушателей. Наши радиослушатели, как вы считаете, этого достаточно или еще разогревчик нужен? Я думаю, что сейчас мы сделаем следующим образом. Поскольку говорили про ниточки, про узелки, то, наверное, я сейчас включу музыкальное произведение, где так или иначе про узелки говорится. И через 3 минуты 22 секунды мы вернемся в студию, чтобы начать зачитывать вопросы и реплики, которые поступали в чат Народного славянского радио и в чат канала YouTube. Все, отдыхаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 26 апреля 2017 года, среда, по одному из старинных, 15 день месяца посева и наречения, 7525 лета, четверг. Узелковая письменность славян, паратописьменность всей земли, автор-сказитель Виктор Максименков. И как раз вот мы послушали песню, в которой были такие слова: «Если в темную ночь или средь белого дня ни за что, ни про что ты разлюбишь меня, ни о чем не спрошу, ничего не скажу, на любимом платке узелок завяжу». Вот про такие узелки, и не только про такие, мы сегодня с Виктором и говорим, вернее, как пока говорил он, а теперь вот приступаю я и буду не просто говорить, а зачитывать те вопросы, которые в чате Народного славянского радио появились, а также те реплики и вопросы, которые в чате нашего канала на Ютубе появились. Итак, реплика из Ютуба, Алексей Бумагин. «Запад, как всегда, все отрицает». Это пришло сообщение в 20 часов 15 минут, когда ты говорил про то, что вот там наши заклятые друзья все это дело исследуют, немножечко нам как бы так зарезая, уменьшая что-либо, что их не устраивает. Но все равно мы сходимся к тому, что это очень давно все было. Дальше вопрос в эфир от Виталия из Эстонии. Чем отличается научный метод от ненаучного или лженаучного? Научный метод – это то, что люди в большинстве случаев удается повторить или как? Это вопрос ко мне? Ну, если я здесь его зачитал, то предполагаю, что да, скорее всего, это вопрос к тебе. Ну, как сказать? Ну, науки жизни тоже имеют свои сложности. Наш ненаучный метод предполагает отсутствие ограничений, а их научный метод предполагает наличие авторитетов, наличие, как скажем так, преемственности поколений, где одно поколение, скажем так, родственное сменяет другое. И даже если вы попытаетесь высказаться против основной теории, вам это не дадут. А мы же, не имея этих ограничений, можем себе позволить побывать и в Америке, в глубокой древности, и в Сибири, и в Египте, и где угодно. И, о чудо, мы найдем единые принципы, которые наука почему-то или не может, или не хочет найти. Это уже другой вопрос. Так что, что лучше? Я считаю, лучший союз, как говорится, хорошего оттуда и отсюда. Потому что я, например, тоже с удовольствием почитал профессиональные изученные материалы, как говорится, ученых. Потому что, как вы видите, в основном связывать получается именно на том, что наука все-таки достала и изучила. А то, что они не хотят это связывать, ну, а мы и можем, и хотим. И получается, потому что данные, содержащиеся и в устных, и в письменных источниках, говорят одна: единая цивилизация, единый язык, единая письменность. Ну, в определенные времена, которая разошлась, изменилась, которая делалась для людей, которые живут того же региона. Ну, единая жреческая традиция была и есть везде. И во времена нашего сегодняшнего информационного потопа все, как говорится, методы хороши, если они приводят к правильному результату. Тот же самый вывод, например, так называемая нормандская теория. Нам почему-то ставят ее в минус, и мы почему-то соглашаемся. Вот там кого-то пригласили, это минус. Так давайте и свой минус туда наложим, как говорится, непрофессионально, и скажем, да какой же это минус? Это плюс. То есть огромное распространение. У нас там запланирован эфир именно про оптические артефакты. Там будет еще больше интересного. Так факт в том, что в Скандинавии мы увидим, что в 12-13 веке вместе с письменностью пропадает, например, тот же самый сверхумение по оптике куда-то исчезает. Ну, куда исчезает, мы увидим там. Но сам факт, что единые принципы, которые уходят их носители, и все. И дорогая Европа с новыми руководителями смогла вспомнить те же, ту же оптику еле-еле в 17-18 веках. А артефакты этой оптики мы опять с вами найдем по всему миру. Языки нашли по всему миру, письменность по всему миру, оптические артефакты по всему миру, единая традиция астрономическая по всему миру, календарная по всему миру. О чем это говорит? Опять же, подтверждение того, что то, что написано в исторических книгах, по которым учится население и в институтах, и в школах, мягко говоря, не соответствует тому же, что уже найдено и изучено самой наукой. Так что так. Угу. Если ученые не признают очевидного, как говорится, это их проблемы. Давайте не будем себе такие же проблемы создавать, а просто признаем очевидное. Это было так. А признавши, давайте будем разбираться, что из этого следует. А из этого будет следовать очень даже много чего интересного. Ну, к примеру, вот реплика в эфир от подсолнуха «Мудрость Сократа». Эллины, в скобочках греки, это единственный народ на Земле, который не имеет своей истории, культуры и традиций, ибо это вечно молодой и вечно воюющий народ. Но у него есть одно хорошее качество. Этот народ умеет ценить прекрасное. Поэтому где бы он ни был, где бы они ни воевали, они все прекрасное тащат к себе домой. Поэтому в Греции все есть. Я не уверен, что это именно Сократу принадлежит. Скорее всего, Сократу это приписывается, но что есть, то есть, потому что, на мой взгляд, и здесь я с Виктором согласен, что никакой Греции никогда, как и древнего греческого языка, в том виде, как нам сейчас пытаются преподнести со всеми этими пирожками греческого толка, не было никогда. Это всего лишь навсего некое отделение жреческой культуры, древней нашей, древней ведической культуры, которая была распространена по всему миру. И храмы, похожие на эти, стояли в разных местах всей нашей земли. И было там примерно одно и то же. Вот. И называлось это Жреция. Место, где живут жрецы, куда все приходят с какими-то вопросами. Так же, как сейчас существуют некоторые жреческие места, ну, например, тот же самый Ватикан. Вот. Для разных народов создавались, и для разных направлений создавались свои языковые направления. Кто-то где-то создал санскрит на основе древнеславянских, древнерусских, можно так сказать, письмен и языков, специально для того, чтобы определенные товарищи, брахманы, например, могли между собой общаться и какую-то мудрость сохранять. Кто-то создал другие языки, латиницу так называемую, для того, чтобы какие-то ученые мужи могли между собой говорить. Кто-то создал греческий. Например, там где-нибудь, наверное, в Америке там свой существовал язык, который до нас по каким-то причинам не дошел. Где-то в Азии, может быть, в Южной тоже свой язык существовал. Потому что храмовых комплексов огромное количество. Значит, и были жрецы, которые там существовали. А значит, и необходимо было им как-то общаться на каком-то языке, сохранять мудрость. И не всегда эта мудрость должна была быть доступна сразу и сходу всем подряд. Точно так же, как переписка между военными не должна быть доступна всем подряд. Вот для своих – пожалуйста. А если всем подряд будешь давать, то в этом случае как бы эту мудрость во зло не превратили. Не с точки зрения, что жалко, а что просто во зло не превратили. Ну, как-то так. Идем дальше. Вопрос эфира от Солнца. Виктор, здравия. А что является прообразом для самого узелкового письма? Благодарю. Структура и строение самой Вселенной. Где мы слышим, что мы сюда вселены. По-латински Вселенная – это university, университет, высшее учебное заведение для душ. Определенные силы, вибрации отражены в свете. Их воздействие, взаимодействие. Ну, как-то Алексей правильно сказал, не все сразу. Давайте с чего-то начнем. Ну да. Хорошую понемножку. И последовательно. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Вопрос в эфир. вернее так, реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Письма княгини Анны, дочери Ярослава Мудрого, сейчас считают фальсификацией, но от этого они не прекращаются быть интересными. Вопрос. Сейчас наука все подвергает сомнению и пишет, что фальсификация. Разве это не так? О, наука вынуждена писать все фальсификацией. Вот и про ту же Анну, и про те же находки Египта, находки скифов. Почему они вынуждены писать? Они не вписываются ни в одну теорию. Ну, мы вот в следующем эфире более подробно остановимся. Ну как можно описать оптические технологии у неизвестных, в кавычках, древних скандинавов, которые современная наука смогла еле-еле приблизиться через 500-600 лет? Как объяснить точно такие же оптические технологии на Крите, в Египте? А в Египте вообще полное безобразие. Вон, посмотрите статью «Оптика» заранее, изучите ее. Там же ж, ну, настоящий писец из Акры. Я извиняюсь, но это статуя так называется. Откопали статую в натуральный человеческий рост. И этот наглый интурист с голубыми глазами, который залетел в Египет, возраст, который наукой установлен, ему под 4000 лет, голубые глаза, немножко загоревшая кожа. Он сидит и в наглую пишет папирус. Па – это охранная, пи – письменность, ру – русов. Охранная письменность русов. Он в наглую ее пишет. Там до Кирилла еще 1000 лет. Этот интурист в Египте, понимаешь, просвещает местных египтян. Ну как такое можно признать не подделкой, объяснить? Куда его вписать? К какому Кириллу и Мефодию подключить? То же самое и с Анной. И еще особо вроде не научились писать. И куда девать эту письменность глаголическую? Куда девать календарь древнейший на Земле? Ну вот скажите, древнейший календарь на Земле? Нет древнее календаря. Вы бы бросили силы для того, чтобы изучить его, ответить, почему древнейший календарь на Земле у нас прослеживается во всей культуре? Это просто так или нет? Ну, интересно это современной науке. Нет, пытаются замолчать, сказать, да это там придумали дикие люди, что-то там они мычали, не мычали, а он прослеживается. Как бы его ни пытались уничтожить, зачем я именно за звезды взялся? А потому что звезды невозможно подделать. Подделайте звезды, подделайте письменные источники. Почему они не хотят лезть в орнаменты? Это только некоторые уникумы, как говорится, наперекор всей науки изучают это. И эти артефакты, они изучены отдельными учеными, которые наплевали на всех и подтвердили, дали нам пищу для того, чтобы подтвердить и восстановить всю схему, которая была раньше по всей Земле. Но наука-то, если не может подтвердить, она начинает замалчивать. И сами делайте вывод, кто стоит у руля науки. Интересно им правда или истина? Или им интересно сохранение старого, пускай даже нерабочего? Так если теории противоречат фактам, то нужно не факты закапывать и забывать их в архивах, а менять теории. И таких находок, я же вам говорю, которые они есть, они изучены, но мы про них не слышали, не видели, а они существуют. Ведь их не единицы, их сотни и тысячи. И информации, на самом деле, огромное количество. Вот мы видели с вами белых богов Америки до Колумбовой. Мы увидим их и в Египте, в той же оптических технологиях. Ну куда денешь голубые глаза и белый цвет кожи у цариц? Ну вот куда его денешь, когда там статуи полностью современный рост, плюс хрустальные глаза голубые, которые... Такие технологии появятся через 3000 лет. Ну как это не подделка по данным современной науки? Конечно, подделка. Такого не может для них существовать. Оно не вписывается, ну никуда оно не вписывается. То же самое по Греции. Так там вообще полный беспредел. Вроде бы греки, а на самом деле ахейцы. Вроде бы ахейцы, да, само название эллины. а наши более точно их называют хелены, пришедшие из пекла, пришедшие с горячих, теплых, очень жарких стран. Плюс античность. Ведь наука признает, что 5-6 век, вот появляется неизвестное племя антов, и появляется оно рядом с распространенными, как говорится, территориями античности. Ну нет, античность это вот греки, и наплевать, что там и ахейцы, и хелены, непонятно какие греки. Да и греки что-то не все греки, спартанцы почему-то с афинами воюют, и спартанцы это воины. А афины это какие-то торгаши, которые все норовят подсидеть, обокрасть. И потом, если вы знаете, что там были наши люди, тогда не возникает вопросов, кто такие спартанцы и почему они с афинами воюют постоянно, почему они пытаются эту заразу выжить с того полуострова. И все это произошло после какой-то катастрофы. А античность, опять же, она напрямую связана с Антландию. Потеряли букву «Н», и все. Атлантический океан, неизвестный океан. Откуда он известен? Да, неизвестный, конечно. Одним славянским племенем названа целая временная эпоха одного кусочка земли. Античность. Анты признаются славянским племенем. Атлантический океан не замечается, что там букву «Н» потеряли. Так что, ну, в какие теории это возможно вписать? Так что, если Алексей... Как говорится, и слушателям будет интересно, давайте поговорим еще про Антлань. Эти статьи уже вышли. Берите, читайте. Там все указано, все доказательства есть. Ну, интересно этой науке. Мы с тобой про Антлань поговорим и так далее. Я думаю, что античность – это всего лишь навсего древнее значение течения антов, то есть культуры антов. Античность, течность, течет. Вот. Ну, естественно, со временем, во время пути буковки могли пропадать. Две буквы «Т» показалось, наверное, много, что-то убрали, а потом «Е», чтобы звучало помягче, на «И» заменили, получилась античность. А так вообще, да, это культура антов, и все там антично, все там принадлежало именно им. Так что, ребятушки, смотрим слова и понимаем, откуда они произошли. Вот там «Романтика», «Ромов Антика». В скайпе, не в скайпе, в чате написано «Рома Антика». Так, ну ладно, идем дальше. Хаврошечка, вопрос в эфир. Есть ли что-то общее между узелковым письмом и азбукой Морзе? Те же точки и тире. Благодарю. А связь прямая, ведь это все связано. Ну, точки тире, они, знаете, ближе всего к видимым знакам. Вот посмотрите, эта же схема применяется у так называемых неизвестных майя и у других народов. Это использование счета на пальцах и передача информации с помощью, опять же, кодов. Это, ну ведь вся эта информация, она непрерывно связана. Понимаете? Точка-тире. Палец-ладонь. Три пальца, два, пять. И понеслась, как говорится. Именно в статье я как раз привожу, что дева на гаре – это ведь передача информации на расстоянии. Девушки, которые танцуют на возвышенности с разноцветными флагами. Но только эта информация видимая, а точка тире – слышимая. Вот и вся разница. Ведь, как говорится, ночью вы как будете передавать информацию? С помощью света. А днем как вы будете информацию передавать? С помощью цветных флажков. То есть там придется фонарик зажечь, здесь придется флажками разноцветными помахать, а там с помощью звука вы передаете информацию. Но суть-то одна. В том-то и дело, одна. Ну и связана она в том числе и с пальцами. И с узелковой письменностью, и со структурой мироздания, чтобы человек воспринял, чтобы мог обработать не только машина, но и мозг человека. Воспринять этот сигнал и понять, о чем речь. Так что связано напрямую. Угу. Вопрос в эфир от Хаврошечки. Возможно ли, что чётки есть концентрация узелков, остатки забытого узелкового письма? Благодарю. Чётки. Дело в том, что есть же микромир, наш мир, а есть огромные миры, вселенные. Так что четкий как раз и есть обращение к определенной количествам вселенных. Они же всегда разные. Все, что вы хотите получить, кому обратиться, сколько раз вам нужно повторить, вот они служили именно для этих вопросов. Ну а смысл тот же самый. Один вид узелка, который повторяется много-много раз. А если быть точным, определенное количество раз. А значит, может указывать на определенный узел и служить, как и для магических целей, то есть для прямого обращения к Вселенной. Так что четкий — это тоже четко та же схема. Ну, один из ее маленьких элементов. Угу. Итак, Виталий из Эстонии пишет, такая реплика длинная. Заготовьтесь, то, что называется, горяченьким чаем, потому что к концу он успеет немножко подостыть. Велесова книга или книга Велеса написана на глаголице, но почему-то наука считает это фальсификацией. Но от этого они же перестают быть интересными, то есть не перестают быть интересными. То же самое с славяно-арийскими ведами, которые объявили экстремистскими материалами. От этого они не перестают быть интересными. Та же книга Кощун и Финиста, прям сегодня Виталий так по экстремистской литературе. Книга Кощун и Финиста, которая объявлена экстремистской литературой Алексея Дрехлебова, но от этого они не перестают быть интересными. Та же книга, да что ж такое-то, «Кривые зеркала» объявлена. И так далее, и тому подобное. Все они интересны не потому, что запрещены, а потому, что в них есть другой взгляд на историю, который отличается от официальной истории. И таких книг и источников много, потому что другой взгляд на историю тоже вполне допустим. Здесь вы можете кипяточку подлить в чай, я продолжаю. Так как история не знает, что бы было до определенного периода, чем и дальше она погружается в прошлое, тем гуманнее, в кавычках, становится прошлое и непонятнее. Если мы мало знаем, что было там 100 лет назад, то что говорить про 200 тысяч или 10 тысяч, 20 тысяч или 10 тысяч лет назад? Это очень трудно сделать. Надеюсь, чай допили, он не остыл. Что скажешь по этой реплике? Или ничего говорить не будешь? Нет, я могу сказать. Дело в том, что информация есть в явном мире. Она хранится у каждого у нас в сердце и в информационной базе Земли. Так называемый вещий лес, он же Велес, он же в нашу эпоху назывался Святой Николай. И если вы перестанете себе запрещать считывание информации в объеме хотя бы, то вы сможете сами, без изучения даже рун, читать эти рунические тексты, в том числе и Велесову книгу. А для того, чтобы убедиться до, как говорится, начала полноценной работы ваших знаний, которые заложены в каждом нашем человеке, в каждом. Если не хотите в себя смотреть, ну, поможет вам природа. Вы можете убедиться, найдите в интернете такие штуки, где переставлены буквы, перепутаны, переставлены, и вроде бы и даже написаны, не написаны какими-то символами, а ваш мозг их начинают систематизировать и выдавать информацию. Хотя там все перепутано, слева направо переставлено. Там. Почему такое происходит? Ну, найдите эти картинки. Я их уже не стал в статью вставлять, потому что и так информации было много. У нашего современного человека, который живет в этом мире, там 5 минут времени больше нет. Дальше он уже не может обратить свое внимание на один текст. Так этих картинок навалом. То есть эта информация, она генетически у вас есть. И вы сами поймете, перед вами подделка, переделка или нормальный текст, который вы не можете прочесть сейчас, не потому что вас рунам не обучили, а потому что вы себе запретили воспринимать объемную информацию. Вот и все. У некоторых так и было. Как получится, у каждого свой путь. Учитесь, если вам это интересно. Угу. Дальше. Вопрос в эфир следующий. Виктор, здравия. Скажи, а чем являются наузы? Благодарю. Ну, это те же узлы, наши узлы, навузы. Это та же самая узелковая письменность. Не просто та же самая, это она и есть. Она и есть, и они же в магических практиках в основном остались. Так они в магических практиках и остались, потому что это прямое, объемное обращение к силам Вселенной. Конечно, с этим тоже надо уметь понимать, и, скажем так, иметь доступ к работе с этими состояниями и силами. Ну, кто ищет, тот найдет. В информации в интернете тоже навалом. И там есть пару книг уже новых вышло. Ну, вбейте на узы, они очень информационные, но они в основном, конечно, направлены на их магическое применение. Я на нем сильно не акцентировал внимание, я просто хотел показать, что единый принцип, единая система, чтобы каждый мог добавить, увидеть и понять, что система одна и та же, потому что мы-то все равно во Вселенной живем. И они и магическими считаются, потому что это и есть письменность, как говорится, базовая письменность Вселенной. И Вселенная, и в нас она одинаковая. Квадратура круга — это же тоже объемное состояние. И не стоит ее воспринимать как плоскость. Это объем. Объем с возможностью выхода многомерный. Ну, до которой нам еще пока далеко. Давайте хотя бы вернемся в объемное восприятие текста. Будем его гонять слева направо, справа налево. И не будем отрицать, что есть там латиница, которая не наша. Значит, там ничего нет. Давайте ее забудем. Все. Будем только по-русски говорить. Ну, это не так. Наш язык отличается от тем, что он имеет глубину. Все остальные языки сведены к плоскостям. Они не уходят в глубину, а мы можем идти в любую глубину. Да, есть низкие вибрации, есть высокие. Но так нельзя отрицать часть себя. В каждом человеке есть низкие вибрации, скажем так. Есть высокие. Понятно, мне хочется у тебя уточнить, а для какой цели ты предлагаешь изучать латиницу? Если латиница – это маленькая часть, да еще и исковерканная от нашего языка. Именно для цели вспоминания в качестве медицины, что наши предки хотели сказать в медицинских целях. Почему они использовали латы, латать, в чем там у них была суть, потому что суть именно лечения физического тела человека, вот направленность этого языка. Понимаете, в чем дело? Почему она забыта, она, а с телом человека наши предки творили чудеса? Мы в прошлый раз тоже вспоминали про живую мертвую воду. Ну, нам интересно латать людей? Интересно, надо. Нет, сначала надо выучить. Запустить для начала святорусскую буквицу желательно. 7 на 7 – это базовая структура. Выучите ее, научитесь пользоваться информацией, читать. И вы же сами увидите, что… Вот я приводил пример. Найдите то видео, вбейте 80 тысяч слов за 15 минут английский. Они же никакие английские, ну, окончания они поменяли там. Civilization – цивилизация. Вот ия, они изменили и все. Вы видите, что эта письменность-то, в принципе, одна. А медики, вот те, кто занимается медициной, вот им нужно выучить святорусскую буквицу, а потом уже на основе ее воспринимать, начинать латиницу. Что, по какому органу и правильно ли это говорилось? Вот именно для чего? Не для бытового общения, а для специализированного применения, скажем так. Ну вот… Все-таки терзают меня мутные сомнения, как вот в одном анекдоте про латинский язык, когда там учился латинице, но так и не доучился, вернулся в село, его просят что-то рассказать, а он там лыка не вяжет. В конечном итоге пытался он там рассказывать, но так ничего не получилось. Тогда старейшина встает и говорит: «Берикус лопатус, идикус копатус». То есть… Так, стилизация латиницы. Алексей, извиняюсь, ты прав. Вот, поэтому я вот не хочу делать из латиницы, как это сейчас доктора и кто-то у нас правовед на латыни говорят, да, lingua latina no penis canino, да, вот, или какое пенистое сегодня пиво. Вот. На такой латинице разговаривать смысла нет. Надо как-то все-таки понимать, что если мы свой родной язык изучаем, то для начала надо понять, какие иностранные слова сюда были внедрены. Это первое. Избавиться от иностранщины и заставить свой мозг начинать подбирать наши древние родные слова, которые нам по крови, по роду близки. Не те, которые нас разрушают, безобразные, обезображенные, вернее, так сказать, а те, которые наши родные. Да, которые тоже, может, где-то кривизну уже какую-то получили, но они хотя бы наши родные. Потом следующий шаг – это понять, что у нас так, как таковых синонимов нет. У нас каждое слово – это образ, уникальный образ. И каждый образ должен находиться на своем месте. А не так просто мы можем сейчас это ляпнуть, это. То же самое, что когда человек начинает одного, ну, своего собеседника разными именами называет, то он его Виктор, то он его Василий, то его Вадим назовет, то и Владимир, то еще как-нибудь. Только потому, что на букву «В», и он все время забывает, что там, ну, похожи же слова, ну и ладно. Вот из этой же серии. Поэтому надо четко себе представлять, что первое, надо избавляться от иностранщины, которую внедрили для того, чтобы сделать нас безобразными через безобразный, обезображенный язык. Второе, надо применять наши образные слова к месту. Каждый образ имеет определенное выражение чего-либо. И то, что вы в мир сеете, то вы обратно и получаете. Какой образ выкладываете, то из этого образа и прорастает, и обратно к вам возвращается. Поэтому перестаньте заниматься безобразиями и начните применять свои родные слова к месту. Об этом уже тоже много говорилось. Вот поэтому я не уверен, но это мое личное убеждение, ты можешь не соглашаться, не соглашаться, так же, как и наши радиослушатели и зрители могут соглашаться, не соглашаться. Но, на мой взгляд, изковерканные слова, они, конечно, может быть, и будут полезны кому-то из специалистов, но, наверное, не всем. И в первую очередь, как ты правильно в данном случае заметил, сначала вы хорошо познаете свой родной, великий и могучий. А потом уже, если вы специалист в этом направлении, если вы изучаете какую-либо древность, связанную с нашим прошлым, вот тогда, пожалуйста, копайтесь, ковыряйтесь. Но искать, например, какую-то здравницу в латинском языке немножечко, на мой взгляд, неправильно, потому что вся эта здрава находится в наших славянских языках, неисковерканных, и все они есть, так что, я думаю, можно и без латиницы обойтись, а где-то местами даже и без санскрита можно обойтись. Нет, я, опять же, не хочу сказать, что они не нужны. Тот же санскрит, например, к счастью для нас, в нем сохранились некоторые писания, которые хоть и в искаженном виде, в упрощенном где-то виде, но они хотя бы о чем-то рассказывают. Вот до тех пор, пока у нас родовая память не открылась, до тех пор, пока мы свои древние учебники в кавычках не нашли, где все это рассказывается, нам придется обращаться и к латыни, и к жреческому греческому, и к разным видам санскритов. Вот. Но, опять же, лучше все-таки копаться у себя в своем родном белье, нежели чем в том, которое уже кем-то ношено-переношено, и пахнет не пойми чем, и извозюкано не пойми в чем. Как-то вот так. Ну, можете принимать, можете не принимать. Так, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Виктор, какая, по-твоему, давность появления узелковой письменности и известна ли тебе письменность, предшествующая узелковой, схож с языком, который Солнце задавало? Ой, с вопросом, который Солнце задавало. Ну, по утверждениям тех, кого видел я, это и есть так называемая в современном мире всесветная грамота. Потому что она содержит намного больше образов, то есть символов. И они, скажем так, прослеживаются везде тоже. И они наиболее древние формы передачи информации, по сути, являющиеся собой именно, скажем так, энергии Вселенной. Те же, вот вы слышали такое выражение, гол как сокол. Так это всего лишь одна буква всесветной грамоты. Это всего лишь одна буква. А есть, все вы знаете, что есть такая слоговая письменность у нас, есть слог ГО, небесное движение. Так это тоже буква всесветной грамоты. А потом ГОЛ, опять другая буква всесветной грамоты. Все это связано с энергиями, спиралями. Это еще больший объем информации. Ее, честно говоря, не рекомендуется давать человеку в нынешнем состоянии, потому что человеку просто не хватит возможностей современных энергий для того, чтобы ее понять и воспринять. Но то, что она есть, надо знать. Потому что когда вот мы начинаем, опять мы латиницу вспоминаем, и ок, вот давайте освободимся от, например, от ок. Ну вот всех оно достало, это сокращение, вот люди тупеют. Ну так ок — это вообще-то буква той же всесветной грамоты. И никакому Кромвелю оно отношения не имеет, потому что Кромвель там вообще через «с» по-английски пишется. Это то же самое, что говорит, что свастика — это Гитлер, Гиммлер, там еще кто-то, какие-то друзья тех времен. То есть ответы в глубине, чем глубже мы идем во времени, мы находим еще более широкие и глубокие знания. Ну, для их восприятия и понимания нужны еще большие возможности, скажем так, генетически заложенные в человеке. Честно говоря, те данные, что дошли до нас в разных ведах, они не рекомендуют давать в современном состоянии это людям, чтобы их не перенапрягать, потому что 90% все равно не в состоянии будет это воспринимать. Но, как говорится, запрещать себе, например, воспринимать тот же ок, это, ну, это буква, все, она, это спираль. Это опять же ниточка, это непрерывная, это структура Вселенной. С помощью нее, почему там 1234 знака, с помощью них можно описать всего лишь устройство нашей Вселенной, видимой. То есть те, кто занимается физикой, специализированно, химией, они без этой грамоты никуда не попадут. И приписывать это кому-то, только одному, ну это не совсем правильно. Правильно понимать, что да, зло кроется в деталях. У нас только уже, скажем так, такой поток информации огромный, что нужно с чего-то начинать. С чего начинать? Со святорусской буквицы. Почему с нее? Это базовая структура строения и работы головного мозга человека. Сколько там символов? 24 там гласных, 24 согласных. И одна базовая структура этой матрицы, она не относится ни к гласным, ни к согласным. Это буква ОУК. Вот здесь эта буква, по-моему, четко дает ответ, например, всесветная грамота, что она там делает. Ну, так это нужно изучать, потому что мы с вами тогда затронем тот вопрос, который славянский мир сейчас погряз в выяснении, кто ж мы такие, русы или росы. А мы и русы, и росы одновременно, потому что и в буквице всесветной, и в нашей матрице 7х7. Центральная часть — это символ ОУ. Это символ, если У — это угол, символ людей Земли, то О — это символ людей космоса. То есть ОУ — это соединение земного и космического. Здесь проявляется такая схема, как разделяй и властвуй. Разделяй в чем? Мы вроде бы русские, а живем в России. Почему так получается? Потому что разделили. А теперь одни говорят: нет, мы русы. Ну, возможно, есть и русы, 100%. Но есть же и роусы. Куда этот символ космических людей девать? А всесветная грамота, она дает более четкий ответ. Что, ребята, все мы слышали, что весь мир — театр, все люди — актеры. Сегодня говорят, что весь мир — это, скажем так, голограмма, супермодель какая-то, которая сверхсовершенная компьютерная программа. Всесветная буквица, например, древнейшая, которая утверждается, что и больше 100 тысяч лет, она дает четкий ответ, что вся система вселенных, всех миров работает по... Вся программа жизни умещена в 4 символах. Эти символы читаются как Роусь. Почему они так читаются? Они описывают всю программу жизни во всех мирах и всех вселенных. Почему? Буква R, она обозначает зарождение жизни на тверди, на планете какой-то, на плане развития. Когда эта жизнь, которую несут люди с космическим, скажем так, объединяющее и космическое, и земное, осваивает эту планету, этот план, происходит переход на новую планету. И символ R — это как освоили этот твердь, этот круг, и пошли на новую планету. Следующий символ — OU. OU, который центральный является в светорусской буквице матрицы 7 на 7. Зачем мы пошли на новую планету? Чтобы ее освоить и перейти на следующую планету. С помощью чего мы это должны сделать? С помощью слова. Следующая буква S. С помощью слова мы придем опять на новую планету и опять ее освоим. Все, совершили полный жизненный цикл. Но это дает ответ всесветная грамота. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Это ваше, как говорится, право каждого. Но такая информация есть, она присутствует. Алексей прав, надо начинать с общей системы, базовой и чистой. Это 7 на 7 всесветная буквица. Если человек, который не знает, не обучен по этой буквице, начинает изучать сокращенные языки, в первую очередь английский или как вы его хотите назвать, искажение латиницы, то там 28 символов. Почему их 28? Я уже упоминал раз, ну это было, как говорится, мельком, повторю. Почему букву в светорусской буквице 49? 25. Матрица 5 на 5 отвечает за работу левой части мозга, а 25 отвечает за работу правой части мозга. Там есть, не получается, 25 плюс 25 – это 50. То есть есть один такой переход. Это выход в ваше подсознание, который в итоге, если развивать эту матрицу, потому что дальше матрица идет индийских шахмат 8 на 8, та же игра Го, это 12 на 12. То есть это идет развитие матрицы, более широкого, более полного восприятия мира нашего. Вот где нужно, что нужно нам вспоминать. Хотим мы, не хотим, это другой вопрос. Но зачем, например, те же латиница существует? Там 28 символов. Там развивается только правая часть головного мозга, ответственная за материальность. А левая часть, где выход... подсознание, пытается быть фактически уничтожено. А этот 25-й кадр вставляется в любые видеосообщения, в любые телевизионные сети. И тем самым влияет, идет прямое влияние на подсознание человека, чтобы он не проснулся, остался в состоянии животном, правостороннем, где только материальность все охватит, ничего другого. Вот чем опасна латиница. Ее действительно нужно изучать лет после 30 и четко только тем, кто занимается, например, медициной, изучил светорусскую буквицу, он уже подкован, его так не возьмешь. А сейчас ее внедряют как можно раньше для наших детей. Зачем? Да чтобы они не вышли из этой материальности. И так называемый уровень образования, он фактически нулевой. Их ничему не учат, а надо учить мыслить, использовать свои данные, которые есть у вас от природы, понимать, что все объемно, а их загоняют опять же в плоскость, линейность. Вот в чем опасность. Но эта информация существует. Те, кто может, ее должен развивать. Вот такой вот ответ. Вот такой вот ответ. А вот такое вот тебе предложение в эфир от Гриши. Хотелось бы больше практических знаний по узелковой письменности. К примеру, основы языка и примеры того, как и какие слова, буквы переводить в узелки. Хотелось бы знать, какая информация сохранилась в таком виде или на картинах. Ведь там иногда бывают витиеватые узоры, которые теоретически могли бы там изображаться. Это не теория, это есть практика. Все эти узоры, они не просто так, они несут конкретную информацию. Возьмем, опять же, интересный узор, так называемый меандр, который мы видим на браслете из Мезина. Это граница Украины и России, 20 тысяч лет. Там и музыкальные инструменты, целый комплект, все там. Вот меандр. Что делает современная наука? Нашли этот меандр где-то в теплых странах. Ну, дают возраст там 3000-2000 лет. Все. Кто его изобрел? В науке все просто. Великие греки. Все туда. Все, забыли. Проходит там 100 лет, откапывают этот мезинский браслет на территории Российской империи, делают анализы, изучают. Все, 20 тысяч лет. Никуда не денься. 20 тысяч лет вынь да положь. Не меньше. Может больше, но точно не меньше. Как вы думаете, наука ломанулась переписывать историю, там, писать, что вот, меандр это не греки, это там какие-то неизвестные, как всегда, племена, там, русская равнина. Сейчас разогнались прям. А вопрос в чем? Алексей опять же говорит про наш календарь. Постоянно, по-старому, по-новому. Найдите у себя этот календарь, кто им пользуется, или в интернете купите, и вы увидите, что вокруг календаря идет такая окаймовочка. Это и есть этот меандр. Ну, бог с ним и с этим меандром. Наука ведь дала ответ наша, откуда этот меандр взялся. Он образовывается при срезе бивня мамонта. Образовывается этот узор. Ну, какие греки, где научные сенсации, где изменения в науке? Нет, не было и не будет. Узор этот присутствует? Присутствует. Он несет определенную информацию. Он очень похож на букву Г. Опять же, Го — это небесное движение. Ну, если залезть во всесветную грамоту, ну, там еще можно больше, как говорится, данных из этого дела вытянуть. Наша буква одна, любая буква, правильно названная, описывает всю Вселенную. Правда, она вытянет другие, конечно, буквы. То есть в том-то и дело, что орнаменты раньше и несли эту информацию. Они ее и несут. Даже если вы ее повторяете, скажем так, не понимая, что вы делаете. Они все равно работают. Наносите ли вы обережную символику на одежду, она в основном красная, это обережная символика, либо на здания, либо оно на картинах. В том-то и дело, что носители этой символики сложно. Можно сразу определить, что это делали наши люди или люди, которые остались, скажем так, но уже не несут эту культуру, они просто повторяют за теми, кто на этой территории жил. То есть можно отследить развитие и распространение наших знаний, технологий по всему миру. А те, кто владеет этим, могут вытянуть оттуда информацию. В интернете приглашаю, смотрите книгу «Наузы». Тоже она вышла буквально лет 5, по-моему, назад. Найдите ее, она очень интересная. Но она в основном, конечно, на магический аспект направлена. Ну, хотя бы изучите, кто магией не занимается. Пока так. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Языки, культура, обычаи, традиции, верования то взаимодействовали друг с другом, и улучшали друг друга. Вот как-то так. Вопрос в эфир от Дмитрия. Здравия всем. Вопрос ведущему. Вы умеете записывать информацию узелковым письмом, а читать узелковое письмо можете? Если нет, то откуда вы знаете, что там записаны данные? Если да, то научите. Благодарю. Ну, для того, чтобы кого-то чему-то учить, надо понимать, в каком состоянии находится сам человек. Это раз. Во-вторых, Дело в том, что, скажем так, у нас, по крайней мере, у меня не очень сильна связь с народонаселением. Мне, честно говоря, непонятно, что вообще людям надо в первую очередь вот сейчас. Да, я сам присутствую во многих группах, сам наблюдаю, но что, как говорится, режет и болит. И вот с моей точки зрения я вам представил. А что интересно вам, для этого и существуют социальные сети, Народное славянское радио, конты, ютубы. Пишите, подсказывайте. Если надо, какое-то направление разовьем больше, потому что просто невозможно всю информацию выдать сразу. И лезть в наузы. Лучше для начала, вы знаете хотя бы светорусскую буквицу, хотя бы матрицу 7х7 изучали. Может, вам для начала уроки Осташко почитать, поучить. Потому что, ну да, это основа Вселенной. Но если нет хотя бы базовой работы головного мозга, лучше туда не лезть. Потому что это прямая связь со Вселенной. Вас могут просто не пустить. Я вам скажу честно, в некоторых местах и меня не пускают. Всему свое время. Начните с базы. А база все равно всесветная буквица. 7х7. Базовая, возможное для практически 90% нашего населения, они вполне могут ее потянуть. Начните с этого. А то, что интересно вам, пишите. Может, я тогда из того, что интересно, составлю более конкретные. Потому что здесь, это, честно говоря, статья, все было бы смешно, если бы не было так грустно. Я, когда еще в школе учился, это было уже много-много лет назад, задавал эти вопросы преподавателям и ставил их в тупик. В институтах стало еще хуже. Вопросы стали еще более тупиковыми для профессоров, подчеркиваю, для профессоров. Сейчас эти статьи, это просто, скажем так, крик души к нашим людям, которые, ну, информации, ну, просто море. А в школе хоть что-то поменялось или собирается меняться? База. Письменность – это база любой культуры. Как вы думаете, она изменит? Да зайдите в любую школу, вам опять начнут греки. Хотя сами же церковные книги, сами же греки, там приведены ссылки на все эти источники в статье, более конкретно, они кричат о том, что их научили, наши предки и научили этой письменности. Они ее переиначили, как поняли, так подали, вот, как говорится, получите, распишитесь. Но об этом хотя бы должен знать каждый. Неужели информации мало? Информации море. Ее нужно распространять. Кто-то там будет лучше даст по Деванагаре, кто-то изучит египтян. Потому что почему для меня все просто? Я знаю, что культура одна. Я иду, беру народные принципы, и они работают. На любом континенте, в любом времени. И все четко, ясно и понятно. Так что дело в том, что это всего лишь точка в пространстве. Развивайте ее, пишите, что бы вы хотели знать. Ну, вы же понимаете, что для одного человека никто это проводить не будет. А тогда, может, и создадим более расширенные направления. Что вам больше интересно? Развивать. Дело в том, что без правильной работы головного мозга мы никуда не сдвинемся. Очень трудно будет человек воспринимать, если он хотя бы не читает и слева направо, и справа налево не понимает, и не боится там, а это арабы, все, тут ничего нашего, не будем читать, давайте там что-то. Изучите 7х7 базовую матрицу, начинайте играть в шахматы, смотрите уроки, которые имеется сейчас хотя бы, а потом пишите, что интересно, из этого составим, напишем статьи, создадим видео, а там, если боги, предки позволят, Алексей утвердит, глядишь, эфир какой-то создадим. Ну, я, честно говоря, отсюда не понимаю, что людям больше всего интересно. Поэтому у меня такой разброс, от узелковой письменности до звезд, от здоровья до энергии, химия. Ну, вы скажите больше, что интересно, пишите. В социальных сетях, в Ютубе. И тогда создадим более конкретно. Я же вам говорю, это узелковая письменность, статья получилась одна из самых больших. И то там удалось просто показать, насколько все запущено. Как это можно не видеть в современной науке? Это просто одеть очки и ходить в потемках. Они не хотят, не могут и не будут это делать. Это должны сделать мы. Дополняйте. Наши люди в этом направлении тоже работают. Мы должны это развить, написать даже свои книги, где показать четко, что все теории ложны. Есть факты, они все эти теории опровергают, а нас подтверждают. А для того, чтобы, что интересно, я говорю, давайте более конкретнее остановимся. Для этого мне нужно написать социальные сети, чтобы я хотя бы понял, а что нужно. Вот такой ответ. Товарищ, что вас интересует? Все. Понятно. Из Ютуба реплика. Кузнец. Ну, слава богу, не зря в армии морзянку изучали. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Виктор, вот честно тебе скажу, как на духу, что добрая половина трудов про древнюю письменность – это сочинительская эквилибристика. И, по сути, эти труды, в кавычках, не являются полноценными исследованиями, связанными с археологией и этнографией, а являются источниковедческим цитированием литературных произведений. А как в твоем случае? Ты сам лично видел, изучал манускрипты, артефакты Сантии, Харатии, берестяные грамоты, разговаривал с хранителями древней письменности? Благодарю. Ну, не все, а те, что возможно достать, смотрел, изучал. Это не значит, что я все знаю и все понял, но принципы понятны. А как только понятен принцип, то информация получается сама. Можно читать, даже не уча эти письменности. Они сами с вами начнут, скажем так, разговаривать, если они этого захотят. Все, как ты правильно, это ничего. Велесова книга, она прекрасно читается. Прекрасно. Можете считать ее подделкой, но ее читать получается. Узелки тоже несут свою конкретную информацию. Все ли я знаю? Нет, не все, конечно. Сам учусь. Сам с удовольствием учусь, нахожу, изучаю, познаю. А то, что вы говорите, правильно. Книги – это, скажем так, информация в них фактически в 99% недостоверна и не отражает действительность. Вот в том-то и дело, наша задача – найти факты и написать собственные книги. Если уж наука не может или не хочет, это уже нам не сильно интересно. Не переписывать из источника в источник, а развивать, дополнять, понимать. Но база все равно, матрица 7/7, а дальше осваивать другие матрицы. Так что такие вот вопросы с хранителями. Ну, с кем-то общались, с кем-то хотел бы пообщаться, кому-то очень сильно благодарен, а других еще и не знаю. Поэтому и говорю, добавляйтесь в социальные сети, покажите, может, я кого-то пропустил. Но все, что вы видите, не откапывал я никаких артефактов. Мне достаточно было взглянуть, знать немножко, двигаться в этом направлении. И я надеюсь, у нас получилось разгадать тот же фесский диск, вскрыть ту же единую астрономическую систему. Не потому, что это кто-то сказал, а потому что было понятно, что она единая. То же самое понятно здесь, что язык древности на Земле был единый. Письменность была единая, у них и был единый источник. Это и все это называется, идет по одной программе жизни, которая так и называется РОУС. Это и есть базовая структура и базовый код информационный всей Вселенной. А тут оттуда проистекает все остальное. Информации много. Вся она в чистом виде содержится в природе. Если человек становится частью природы, она и в самом человеке получается. Поэтому в основном я вынужден использовать, скажем так, информацию явного мира, чтобы вы могли ее проверить. И те же темы для эфиров, и те же статьи пишутся именно для того, чтобы любой человек в любом варианте, скажем так, образования, физического развития, мог это дело увидеть, услышать и проверить. И поэтому я стараюсь, например, не рассказывать то, что простой человек не может увидеть, попробовать, понять. Почему? Ну, и стараюсь дать вам универсальные системы для того, чтобы вы сами могли развивать. Потому что людей, ищущих, много. Но иногда они проходят мимо таких вот конкретных, ну, базовых понятий. И поэтому для того, чтобы нас стало больше. Чем нас больше, тем сложнее это отрицать. А таких находок их сотни, тысячи. Каждый по одной находочке изучит. И мы уже с вами такие книжки напишем, что ни одна научная академия зашатается, которая будет не гранты делить и посады, и должности свои, а будут вынуждены реагировать на инициативу, скажем так, снизу. Но опять же, если этого там нет, если я, например, бы не нашел культуру и традицию наших предков в чем-то и сказал, да нет, вот видите, этот текст, например, совершенно к нам не подходит, это какая-то другая письменность, вся культура мировая на какой-то другой основе, я бы об этом честно сказал. Но путешествие по миру на разные континенты, в разные времена, о чудо, культура и носители ее везде одинаковы. По крайней мере, скажем так, базовых жреческой традиции, так это 100%. Ну и сейчас посмотрите, кто учит китайцев? Откуда они нанимают сотни и тысячи преподавателей в основном? Опять же, та же Россия. Ну, откуда, почему они это делают? Потому что у каждого народа определенные времена есть свое предназначение. Да, наши люди могут решить ту задачу, которую не решит никто. Китайцы могут сто лет учиться, собрать лучших ученых, но у них, например, направление деятельности, размножение того, что уже создано. Они ее и выполняют по жизни. А наши люди могут сделать то, чего нет. Ну или, по крайней мере, еще не существует, но оно существовало в древности. И вспомнить тогда, когда это нужно, потому что сейчас надежда только на нашего человека, на нашего человека, который идет к свету, который сможет вытащить нас из той, скажем так, глубины бездны, в которой мы отправились, чтобы узнать, насколько глубока бездна. Пора бы возвращаться. Вот мы и возвращаемся в условиях информационного потока, когда информации пустой, совершенно огромное количество. Когда огромное количество создано искусственных проблем, но все равно это надо делать, идти дальше. И прошу вас принимать все это как, скажем так, точку, которую нужно заполнять, добавлять, соединять ниточкой и во времени, и в пространстве, для того, чтобы познавать прошлое, вспоминать, для того, чтобы эти проблемы не нести в будущее. А из прошлого взять самое лучшее и двигаться вперед. Такой ответ. Дальше идем. Вопрос в эфир от Леонида из Вищина. По-моему, узелковое письмо не является практичным для хранения передачи информации. Это как нули и единицы в компьютере. Но мы ведь используем буквы, слова, графики, чертежи и схемы. Есть ли информация, что идет за узелковым письмом? Может быть, и есть. Но если мы про объем говорим, так это и есть узелковое письмо, есть информация объемная. Мы знаем прекрасно, что есть информация многомерная, многополярная. И для нее возможны другие виды передачи. Нам хотя бы в объем вернуться. Лично я пока не в курсе, есть ли такая именно информация, записанная в материальных источниках. Об этом можно судить, только обращаясь к свету, потому что свет — носитель всех ответов, и такой информации, он, как вы знаете, скажем так, если про наше Солнце говорить, есть информация, что оно светит в трех мирах, скажем так, мягко. И именно почему важна оптика, это опять анонс следующего эфира, именно оттуда наши предки черпали эту информацию. Почему важно вспомнить и оптические технологии? Они откроют очень много интересных фактов. Их тоже надо вспоминать и развивать. Но если идти последовательно, то сейчас задача перейти из плоскостного восприятия в объемное, а потом уже в многомерное. Есть такая техника коло-слово. Она, опять же, несет всю орнамент, все вот эти так называемые цветки жизни. Но там объемная информация, именно многомерная. Ну куда нам многомерность идти? Нам бы в объем хотя бы в основном вернуться, а потом уже все остальное. Вот такой ответ. Понятно. Вопрос в эфир от Игоря из Ярославля. Здравия ведущим. Подскажите, ожидать ли нам открытие еще более древней письменности, чем узелковое письмо? К примеру, зимняя сугробная письменность. Надо будет, откроем. Я только что сказал, что есть там продолжение. Так что для тех, кто это спрашивает, мы знаем, кто это спрашивает, будут новые виды письменности. Есть письменность 100%. Чем дальше в лес, тем больше дров. Если ему отвечать по его вопросу. Чем дальше, тем будет, глубже будем заглядывать, тем будут другие виды письменности открываться. Ну да. В общем, чем глубже в лес, тем жирнее партизаны. Дождемся зимы, будет зимняя сугробная письменность. Машина проехала так неровно, объезжая ямки и канавки. Вот тебе получается новое письмо. Вопросы, ну, там пригласим различных умных дядей, которые любят всякие зигзаги изучать. Они нам расскажут, вот будет как раз зимняя письменность. Вот такой вариант простой. Вопрос из Ютуба от Себастьяна Баковски. Почему даже другие древние народы, как, например, китайцы или японцы, тоже замалчивают славянское начало? Пусть западная наука не призывает, а восточная. Почему идет всемирное замалчивание? Время было такое интересное, чтобы наши души могли опуститься как можно глубже и посмотреть, что там, скажем так, чуть ли не в пекельном мире. Определенный опыт для души мы получили. Мы знаем, что тело – это всего лишь костюм, душа бессмертна. Опять мы возвращаемся ко сну, который это подтверждает. Сон – это та же смерть, которая происходит ежедневно. Больше 3 дней без сна мы не проводим. То есть мы возвращаемся в свой мир изначальный. Возможно, душа – это и есть мост между миром духа, опять же, какая-то система триединства. Она же X, Y, Z, мы ее иногда знаем. А китайцы, они вот помогали нам покрепче уснуть, они же чинайцы. Я думаю, будет время, сходим и в Китай, потому что там один и тот же ответ для всех. Не было других учителей у них. Не было. А то, что они забыли, ну, я же говорю, когда-то есть период рассвета, есть период заката. Так было нужно. Ну, мумии-то никуда не ушли. И там частично описывается тоже в статье мной, откуда там китайская письменность, что те же китайцы, один из китайских уже вроде бы философов, вспоминает, что китайцы живут и помнят, когда же вернутся те времена, когда не нужно было все писать, а все можно было передавать информацию в узелках, когда люди на это были еще способны. Это есть там такая строчка. Ну, так как я же говорю, статья получилась огромная, то прям каждую строчку не получится прочитать. Ходите на статью, там все это более подробно расписано. И то это просто приглашение к развитию этих направлений. Потому что людей, ищущих, достаточно. Ищите сначала по крупицам, потом по статьям, потом соберем это в книге и создадим, на взгляд историков, альтернативную историю. где наше главное оружие будут факты, не просто слова. Я так не хочу, потому что так не хочу. А потому что есть факты, а факты – вещь упрямая. Если теория не соответствует фактам, нужно менять теорию, а не закапывать факт. Вот такой ответ. Угу. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. В школах преподают не настоящее прошлое, историю, а забавную сказочку. Давно изучены артефакты, но официальная наука совершенно преступно не пропускает в массы. Поэтому чего удивляться? Вопрос в эфир из Ютуба от Романа Ефимова. Здравия всем, Виктор. Как, по вашему мнению, что должно произойти, какой артефакт должен быть найден, чтобы люди проснулись и заявили, да, история как-то не так написана, давайте разбираться. Благодарю. Личный пример людей, наших людей, которые изменили свою жизнь, и другие люди, которые как бы пребывают в закрытом состоянии спящим, начнут повторять и сами вспоминать, как говорится, за теми, кто уже вспомнил, и добивается успехов, идет к свету, развивается, вышел из системы самоуничтожения и показывает все это личным примером. Никакой кирпич не поможет, ни бивни мамонтов, ни береста, ничего подобного не сработает. А для того, чтобы это использовать, используем тот инструмент, который пока у нас есть. Пока это интернет, и мы пользуемся. Потому что вы же понимаете, что ни в какую официальную науку нас с такими материалами, мягко говоря, не допустят. Вот такой ответ. Понятно. Но только надо помнить, что когда-то были времена, когда так называемая официальная наукой, наука сегодняшняя, в те времена называлась ересью, неучью и так далее. Были времена, когда так называемая современная официальная медицина не была официальной медициной. И что самое интересное, народ был здоровее, меньше болел. А вот там, где так называемые прототипы современной официальной медицины и современной науки появлялись, там почему-то возникали эпидемии, всякая зараза, пылали костры. Да много чего интересного происходило. Так что Алексей... как-то вот вопрос напрашивается. А официальная ли это наука? А если официальная, то кто этот офис построил, где она официальная? Да, что ты хотел сказать? Разреши зачитать выдержку. Да уж давай, зачитывай. Из официальной науки, которую я привел в статье. И вы мне скажете, вы встречали это в школах? Это... выдержка, она находится в моей статье, ее написал русский ученый, адмирал и президент Российской академии наук Шишков. Он писал это о скифах. Цитата из его книги «Славяно-русский корнеслов». «Язык наш – древо жизни на земле и отец наречий инны. Многие древние и новейшие бытописатели – такой язык производят аскифов, а те от более древних народов. Само слово «скивы» или «скиты» почитают славянским, означающим «скитание», то есть перехождение от одного места в другое, поскольку первоначальные народы не имели постоянных жилищ. Если даже только по историческим событиям рассуждать о славянском языке, то очевидно, что он был самодревнейший и ближайший к первобытному языку, ибо одно исчисление скифославянских народов под тысячами разных имен, известных и по всему лицу земли расселившихся, показывает уже как велико его расширение, так и глубокую древность. Я же вхожу только в корнесловие, когда исследования слов разных языков показывают великое и всеобщее отношение к их славянскому языку. То как история, так и язык одно другим взаимно подкрепляемо ведут к несомнительному заключениям. Я не по слепому пристрастию к отечественному языку моему, не по мечтательным догадкам, но по истинному и точному исследованию многих языков и наречий. Мнению моему справедливо основанию полагаю. Вот вам официальная наука. Ну, много об этом написано в школе. А ведь это президент Российской Академии Наук в свое время, Шишков, сказал. Ну что ж, молодец. Молодец. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Змытища. Здравия, Виктор. Что по мне, так узелковое письмо – это просто карты. Узлы – это реперные точки и направления, а расстояние между узлами – расстояние на местности в используемых на тот момент единицах длины. Что скажешь? Это в том числе и карты, совершенно верно. В том числе и письменность. Потому что, опять же, вы почитайте, ну, про если про узелковое письмо инков, про кельтское агамическое письмо, а там все то же самое. Оно все на узелках. Если один узелок, это что? Один. Если два узелка, два. То есть там и цифры, и буквы, и символы, и они связаны, и могут представлять то, что сегодня мы понимаем в виде рун или в виде письменности именно торговой, так называемой глаголитической, более древнейшей литицы. То есть, да, она, то есть, это сама структура мироздания. Она может быть и в виде карты, и она содержит информацию. А какую? Это какую заложили, такую содержит. Так что карта в том числе. Угу. Так, Олег задает вопрос в эфир. Прошу прощения, если что-то пропустил в начале. Что сказитель может сказать о южноамериканских хипах или узелковом письме инков? То же самое, что и их. А этому письму обучили белые боги, как утверждают сами инки. А значит, можно обратиться к статье «Белые боги Америки» или посмотреть наш первый эфир «Белые боги в Америке» задолго до Колумба. Там это все намного лучше расписано. Если нет, ну, почитайте книгу Ортона. Он, правда, так и не понял или не захотел понять, кто кого учил, откуда оно взялось. Ну, ответ однозначный. Там жили и учили этому письменности белые боги. Когда они пропадали, эта письменность приходила в упадок. Индейцы, ну, те, что сейчас остались и не уничтожены, они не могли понять, о чем это. Поэтому там письменность, вот она 5000 лет назад была, потом на какой-то период пропадает. Это около 3000 лет назад там были какие-то проблемы по всему земному шару. Что скифы появляются, идет какое-то массовое переселение народов. А потом опять она 1000 лет назад опять возникает в Америке. И именно Уортон пишет, что вместо графических знаков узелковое письмо использовалось как вид трехмерного бинарного кода, похожего на современный язык компьютеров. Вот вам еще одна технология, которая, опять же, наши друзья английско-американские изучали. И если нас-то можно как-то опровергнуть, ну, опровергните их. Может, они тогда не правы. А я вам говорю, что они правы, и они даже, как говорится, да, во всю глубину не смогли проникнуть. Они, значит, осознают универсальную базу, и то они осознают, потому что она для всего мира одинакова. А эта база, кстати, содержится, опять же, для того, чтобы понять, почему так, нужно счет знать. Счет раньше велся на пальцах, люди использовали свое тело. Почему там один узелок? Это палец, один. Ладонь, это та же, у инков та же самая система счета идет. Один пальчик, один, два пальчика, два, три пальчика, три, пять. Это можно заменить целой ладонью, как бы видом сбоку. И пошло-поехало. Применяется счет на пальцах, почему и разные виды узелков зависят. А ниже точка, тире, точка, тире, точка, тире. Вот. А ниже единица ноль. А иногда ж ведь почему ноли единицы? Ведь это ж как бы двоичная система кодирования. А ведь же есть же системы, как говорится, 12-ричные, 16-ричные. Это совершенно другие возможности компьютера. Вон наши вроде создавали нейрокомпьютер. Ну, по идее, они его создали, я не знаю, где он там используется. В магазинах мы его не видим. Нейронный компьютер, построенный по принципу работы головного мозга человека, о чем мы опять и возвращаемся к единой структуре. Можем и дальше оставаться в структуре единиц нулей, а можем возвращаться к нормальному функционированию. И опять же мы вернемся к нашим базовым знаниям и базовой структуре головного мозга. И опять 16 выпрыгнет. А 16 – это опять матрица 4 на 4. Опять мы в живой квадрат возвращаемся, где 3, 4, 5. 4 – это 16, 3 – это 9, 3 плюс 16 – это 25. Опять работа головного мозга человека, здравствуй. А это схема живого квадрата, она же отображена на засеянном поле, она же отображена на скульптуре Матери Земли, где рунические надписи, она же найдена в Воронеже с руницей 42 тысячи лет назад, она же присутствует в Мезине, в древнейших музыкальных инструментах Германии и так далее, и тому подобное. Надеюсь, я более-менее раскрыто дал ответ. Я тоже надеюсь. Идем дальше. Себастьян Баковский, реплика из Ютуба. Хотелось бы мне дискуссии с представителем официальной науки и его аргументами, наверное, тогда, и его аргументами. Если нет твердых источников, очень сложно доказать свою теорию. Домыслы навсегда останутся домыслами. Ну, мы и собираемся по крупицам. Таких собирателей, слава богу, наши люди есть, они работают. Что ж я предлагаю объединяться, идти вперед. И те, кто слушает наше славянское радио, я думаю, большинство из них таким же и принадлежат интересующимся, проснувшимся людям. Я думаю, других здесь нет. А один наш человек может дать проснуться тысячи. Два наших человека – 10 тысячам, а 100 наших. Так весь мир могут разбудить. Те так и будут ходить, не выспавшиеся и злые. Нет, мы злых не будем так это доводить до зления, наоборот. Пускай они спокойненько отдыхают до поры до времени в виде сладкие сны и потихонечку самостоятельно просыпаются. Мы только создадим условия, чтобы они проснулись. Будить их не будем. Иначе потом как встанут, как наваляют. И опять спячку. Да. А по поводу разговоров с какими-то официальными представителями официальной науки, наверное, это бессмысленный разговор. Почему? Потому что если очень глубоко человек в официальной науке, и он получает деньги, то это его зарплата. И в том случае, он, если будет поддаваться, то в этом случае зарплаты он может лишиться. А это такая штука, что другого-то он ничего может и не умеет делать. И лишение зарплаты для него это, ну, как бы так, голодная смерть, бомжевание с его мозгами, знаниями. А как бы в пиджачке сидеть на помойке среди бомжей ему не очень хочется. Поэтому будет спорить до последнего. А на все разговоры, что предъявите, пожалуйста, он будет предъявлять. И будет предъявлять он то, что написано до него, потому почему он сам учился. Будут предъявляться диссертации на основе того, что где-то что-то кто-то прочитал. И так далее, и тому подобное. Поэтому докопаться до сути, откуда все это взялось, не получится. Не вся передача перейдет в такой формат общения. Сам дурак, ты дурак. Нет, ты дурак. Нет, я дурнее. Нет, я дурнее. Вот. Ничего здесь хорошего из этого не получится. Просто человек будет защищать себя и будет указывать на то, что есть данные, есть. Вот кто-то писал вот это, кто-то писал вот это и так далее. А по поводу своих же обратных представлений, он будет задать вопросы. Ну, а у вас-то что есть? И выяснится, что у вас-то ничего нету. А почему нету? Да потому что те, которые писали до него что-то, они параллельно топили печку, чтобы не замерзнуть теми рукописями, которые были до них, которые не укладывались в их представления. Вот такая вот парадоксальная штуковина получается. Сначала уничтожили, а потом сказали, а у вас ничего нет. Нет и не было. Такой же принцип не только в науке, но и во многих религиях существует. Многих течений. Все спрашивают, а вы докажите. Да, уничтожалось много, но нет же ничего. А раз нет, чего вы там квакаете-то? Ничего доказать не можете. Вот такой бандитский вариант. беспроигрышный. Сначала уничтожить, сказать, а у вас ничего нет. А нет ничего, потому что ничего не было. Ну, вы сжигали. Да ладно, что там, кто там сжигал? Так что бесполезны эти дискуссии, ни к чему они хорошего не приведут. Вообще, мне кажется, надо от дискуссий подобного плана уходить, а заниматься своей жизнью, понимать, разбираться. И тогда дискуссии будут не нужны. А когда на самом деле все станет на свои места, то вот этих вот людей, которые что-то мешают кому-то, их как-то на них даже никто внимания будет обращать. Они в какой-то изоляции останутся и поймут, что, в общем-то, им здесь больше делать нечего. Вот этого они боятся. Они боятся того, что люди будут становиться человеками. Ирада, вопрос соведущему. Сколько примерно хранителей существует в настоящее время? Они живут в одной стране или по всему миру? Не скучно им все знать и молчать? Не стыдно ли? Ну, хотя бы какие-то подсказки. Во благо. А то, может быть, поздно, что никогда эти знания не пригодятся. Что скажешь? Это вопрос к хранителям. Мы не хранители, мы распространители, получаем. Нет, вопрос именно к тебе. Ты на хранителей пальцем не тыкай. Это вопрос интересный. Дело в том, что все равно же информация выходит. Но дело в том, чтобы я, например, ко всей информации отношусь как к справочной. Если она не подтверждена, да, пока крупицами. Но если она не подтверждена, то это справочная информация. И ее нужно подтверждать. Если она подтвердится, я двумя руками за скажу, да, она подтвердилась. И почему мне все легко и просто? У меня нет ограничений, я путешествую по всем объемам информации, а в основном беру ее у природных источников. То есть природа, звезды, их отражение на Земле. Вот там чистая информация. Какой бы письменный источник сейчас был бы не представлен, он все равно имеет искажение из-за своего времени написания, из-за своих переводов. А хранители, ну, у них своя работа, они ее выполняют. Наверное, все, что могли, дали. Если могут что-то дать, пусть дают. Ну, по крайней мере, в интернете информации так очень много. И почему там и ссылок у меня очень много. Обращайте внимание, каналы Ютуба. И там очень интересные люди. Люди, которые занимаются многополярностью, русскими рунами и так далее, и тому подобное. Потому что, опять же, та же руница – это тоже отражение единой системы. Ну вот, не всех, может, пустят, не всех направят. Все ли хранители выдали свою информацию? Мне они не докладывают. Может, нет, может, да. Я да нет. Хранителем не являюсь. Может, только генетическим. Ну, может быть. Таким хранителем является каждый из вас. Поэтому информацию, если она не имеет подтверждений, пропустите ее через сердце. Если, когда, например, мне в школе говорили, что мои родственники произошли от обезьяны, почему-то я не соглашался с этим с детства. Отца с матерью, бабушкой, девушки спрашивал, они тоже не соглашались. Ну почему? Где эта информация была записана? Нас ведь в школе учили, что есть те, кто произошли от обезьяны. Я вообще без претензий к ним. Ну они, наверное, от обезьяны. Но у меня другие родственники. У других, я надеюсь, тоже. Так что у каждого свое... свой багаж, как работает система. Кто-то снизу, кто-то сверху. Это называется жизнь. Так и живем. Есть там хранители? Есть. Дадут информацию? Слава Богу. Не дали? Богу слава. И вперед из песни. Ну да. По поводу обезьян, не обезьян. Я думаю, что на нашей Земле очень много чего интересного. И есть представители разных ветвей происхождение. Кто-то сюда прибыл, кто-то здесь доделывался, кто-то здесь создан. А для того, чтобы создать или доделаться, необходим был какой-то материал, который здесь, на этой земле, существовал, который заранее был подготовлен и адаптирован. Поэтому я нисколько не изучаю, что есть и те, которые произошли от обезьян, и иногда тому подтверждение в манерах, поведениях некоторых человекообразных, называющих себя людьми. И ничего здесь страшного нет. Ну, если это так, ну, хорошо, пускай для них это так. Я же не против. Кто-то говорит, что он от обезьяны произошел, кто-то может говорить, что он от ящерицы произошел. У каждого свое, ну, нравится человеку, нравится. Ну, может, на самом деле он знает своих предков лучше, чем мы с тобой. Почему мы должны это опровергать? Но с другой стороны, а почему нам-то должны это в голову вбивать, что и мы тоже от обезьяны? Если вам нравится, что ваши предки обезьяны, если вы в этом уверены, мы не против. Но только не заставляйте нас верить то, что никогда для нас не являлось правдой, не будет являться правдой и не является действительностью. А по поводу хранителей, наверное, так надо сказать, что хранителей существует на сегодняшний момент достаточное количество. Они существуют во многих местах Земли. И никуда не делись, они присутствуют. Просто хранитель на то и хранитель, чтобы хранить, а не прыгать с бубном вокруг вас, чтобы вы на него обратили внимание. Поэтому они не вылезают, и поэтому они особо и не цепляются к каждому проходящему, как свидетели Иеговы. А вы знаете, давайте-ка поговорим о Боге. Вот, как-то не тот вариант, не их метод. Вот. А для того, чтобы особо на них не наседали, то на то они хранители, чтобы иметь определенные защиты, определенные способы ухода от нападения, от слежения и так далее. Делятся они, не делятся, стыдно, не стыдно. Я думаю, что не стыдно. Почему? Потому что стыдно тому, должно быть тому, кто не использует свои возможности для того, чтобы получать эти знания, эти информации, эту информацию, эти вести. Вот должно быть стыдно тому, кто опустился до уровня примата. Хранители не виноваты в том, что они готовы передать этот пирожок, да руки к ним не тянутся за пирожком. Вот. Или знания слишком велики, в ваш портфельчик не влезают. Так что стыдить, наверное, не надо хранителя. А вот стыдно, не стыдно, это, наверное, надо им все-таки вопрос задать, я уже тут не отвечу. Ой, вернее, скучно, не скучно. Тут я уже не отвечу. Да и подсказок туча огромная была и есть, и будет. И во благо все это делается. Нельзя примитивному человеку давать высокие технологии, ибо глуп он и использует их против себя и против окружения. Сначала он из глупого должен перерасти в умника, из умника в разумника. И вот когда он достигнет определенной кондиции, знаний определенных, ведания, вот тогда с ним можно будет уже поговорить и дать ему то, что необходимо. Сейчас, кстати, тоже дано то, что необходимо. Ничего больше вам не дается, чем вы можете осилить. Меньше тоже не дается. Как только достигает ребеночек первого класса, ему дают букварь. Доходит до пятого, одевают его в нормальные какие-то формы, дают другие учебники. Ну и так далее. Конституты у него свои интересы, свои игрушки, свои погремушки. Вот какие интересы у вас, такие у вас и погремушки. Наверное, так, наверное, проще будет. Я Гриша, реплика в эфир. Наидревнейший вид письменности – это ДНК. Дерибонуклеиновая кислота, по-другому это называется. Так, дальше. Себастьян Баковский из Ютуба. Реплика. Получается, как я понимаю, славянство и его история – это что-то как религия. В большинстве просто надо верить без доказательств. Что скажешь? Ну, я скажу, что если бы человек был знаком с письменностью узелковой или хотя бы со светорусской буквицей, он бы так бы понял, насколько он глубоко и правильно сказал. Потому что славянство – это славь, янь, инь, опять же энергетика, а вера – это ведание ра, ведание письменности света. С ним можно согласиться. Хотя он вкладывал в это понятие совершенно другое, плоскостное, приученное, что религия – это, опять же, ре – это повтор, лига – это связь высшего с низшим. У кого-то она прервана, кому-то нужна религия, кому-то нужна религия. а для таких же друзей и созданы мои статьи. Потому что там приводятся конкретные факты. Именно факты, которые трудно отрицать. Вот ребята нашли эти находки Элиаса Сотомайора в Америке. И у них проблема, откуда там кобра, откуда там откуда египетские пирамиды, что за надписи на них изображены. Кстати, это четко расписано. А почему? А потому что вот это народная культура. На той же кобре, например, 33 черточки. Это позвоночник. Там 16 канальчиков энергетических. Это структура человека. А 16 плюс 33 сколько будет? 49. А не святорусская ли это буквица, потому что это матрица 7 на 7. А на ней буквочка Веди на коборочке написана. А Веди, ведать, ведать ра, знание. Это опять троичность, опять принцип матрешечки. Как хотите, это воспринимайте. Но ведь это факты и артефакты, замалчиваемые и забытые. А мы как раз их вытаскиваем, показываем. И обращаем внимание, что и официальная наука это знает. И это было неоднократно. А вот почему она отсутствует в школьных учебниках? Да, что-то они не что-то они не дожимают. Мы предлагаем свою помощь, используйте. Нужна ли нам вера? Ведание первозданного света, конечно, нужно. Тогда нам будет очень многое понятно, потому что изначально письменность, да, световая. Что еще он там говорил? Славянство, да, славящие и они, которые идут по пути развития мужчины и женщины, мужскую и женскую энергию. Обезьяны, они и яни этот потеряли. Это именно вот эту Y-хромосому они потеряли. То есть потеряли возможность к развитию, выходу с планеты на межзвездный уровень. Мы обращаемся к тем, кто эту не У, а Y-хромосому, У-хромосому, если более правильно, сохранил. Вот к кому мы обращаемся. Именно эти люди способны вытянуть то состояние, в котором мы находимся, в более другое состояние, которое энергетика уже позволяет развиваться большему количеству людей. Так что пусть думают, каждый мыслит в своем возможностях. Но вы видите, человек имел в виду одно, а язык выдал совершенно другое. Вот и все. Угу. Надо иметь в виду, что все-таки религия строится на неких догмах. В религии есть посредник. Это обязательные атрибуты религии. Если нет догм, сдерживающих через запреты и устрашения, и если нет посредника, то нет религии. Так вот, если мы разбираем славянство, то в этом случае религии его назвать нельзя, потому что вот эти вот отсутствуют составляющие. Догм, запрещающих в славянстве, нет. В славянстве все-таки есть пояснение и раскрытие великого знания. И посредников нет. Никакой жрец, никакой волхв не может быть посредником для общения с своими предками. Это всего лишь навсего доверенный человек, который этому посвящает свою жизнь и через которого там могут какие-то проходить явления, какие-то видения, какие-то направления. Он может быть обрядодеем, он может быть учителем и так далее и тому подобное. Но он не является пастырем, который пасет людей. Вот это главное. Он не посредник и он не пастырь. Он такой же член общины, он такой же человек, как и все остальные. Просто по каким-то причинам он назначен на эту должность, потому что он на эту должность больше подходит. И ему по крови это близко, по его предназначению в жизни это ему подходит. Потому он и является жрецом, волхвом, учителем. Точно так же, как кто-то является кузнецом, кто-то является столяром, слесарем. и так далее и тому подобное. Поэтому назвать славянство религией, на мой взгляд, очень серьезная ошибка. По поводу верить, не верить, ну, здесь уже было Виктором сказано много чего, но вот когда разговариваешь с людьми разными, изучавшими религиозные различные течения, даже пытавшимися их глубинно познать, проводившими большое время за священными книгами, в молитвах, вот, и так далее и тому подобное, то в этом случае, когда они сталкиваются с более древним, они говорят: вот тут я, когда это читаю, произношу мыслью, мое тело начинает отвечать этому. Оно как будто бы, современным словом, вибрирует на этих частотах. Душа раскрывается, дух становится легким, укрепляется, но при этом легким. Душе светло, на душе светло, сердце раскрывается, мозг не парится. А когда я изучал религию, когда был приверженцем религии, в этом случае я чувствовал какие-то облегчения во время молитвы, а потом как-то меня начинало тяготить. И мне постоянно как к наркотику приходилось обращаться, все время идти туда, к наркотику. Это не мои слова. Это слова нескольких людей, которые сейчас я так совмещаю вместе. И получается, что в религии есть запреты, есть какие-то догмы, которые необходимо исполнять. И необходим тот, кто пасёт. Пастырь, наставник, духовник, как хотите это называйте. Но который является посредником в любом случае. А в не религии, а то, что называется в вере. Не в вере в смысле бытовой. Принимаю ли я твои слова, как они есть, без проверки. Вот бытовая вера, да? Она что означает? В холодильнике лежит десяток яиц, говорит жена мужу. Муж говорит: я тебе верю. Муж говорит: я на зарплате, на заработе получил 30 тысяч рублей. Жена говорит: я тебе верю. То есть не надо доказывать ничего. Просто тому, что сказано, зеленый свет, вопросов не возникает, это бытовая вера. А вера, написанная через другую букву, есть понятие несколько другое. Ведание, как говорил Виктор, ведание ра. То есть ведание — это мудрость постиженная, постигшая, которая постигаемая, изученная или снисходящая мудрость, в зависимости, опять же, от того, что мы там вкладываем. А ра — это первичная божественная мудрость, сияние. Поэтому, говорят, просветленный, сияющий, мудрый человек. И так далее. Поэтому доказательства, они могут быть разные. Можно доказывать, показывая различные книги, которые писали люди, и говорить, что это писали боги. Вот. А можно ничего никому не доказывать, а просто сказать несколько слов по праве, по веданию. Человек раскрывается, он начинает вибрировать на этом, он начинает этим жить. Какие еще нужны доказательства? Если ваша генетика, или, по-правильному говорить, ваш род, проявленный в вас, ваша кровь, отвечает этому, ну так извините, значит, все правильно, значит, верно. Вот и все. Какие доказательства еще нужны? Доказательства физические можно было уничтожать, что и делалось многие столетия, тысячелетия. Но проблема-то одна. Кровь, генетику, род не уничтожить. Вот когда вы это все уничтожите, тогда доказывать никому ничего не надо будет. А это очень важно. Это внутри. И это не выбить. Как пел Высоцкий, сапогами не вытоптать душу. Виктор из Эстонии. Реплика в эфир. Давать знания непонимающим, неразумным — опасная вещь. Ну вот, в принципе, мы с тобой вроде бы все озвучили, что мне в чат сюда прислали. Давай, наверное, будем подводить сегодняшней нашей беседе итог. Ну вот еще реплику прочитаю от Виталия. Реплика в эфир. от Виталия из Эстонии. Я вспоминаю такое высказывание Трехлебова: в религии есть администраторы и фанатики, и между ними есть малая доля здравомыслящих. Так вот, между религией и наукой есть малая доля здравомыслящих природников, славян и людей. Все, на этом вопросами, с вопросами мы закончили, с репликами тоже закончили. Предлагаю тебе подвести итог сегодняшней нашей передачи и пожелать нашим радиослушателям что-то вечное, доброе, красивое, чтобы так жизнь стала яркой, солнечной, светлой. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Благодарю всех слушателей, которые уделили свое бесценное время для нашего разговора. Я надеюсь, он был всем полезен. Для тех людей, кто интересуется этим направлением, они смогут его развивать, дополнять, обращать и мое внимание на определенные факты, артефакты, желательно которые уже изучила наша любимая история и археология, но почему-то не хочет их вписывать или забывает про них. И хотелось бы напомнить, что времена изменились, и поменялась сама энергия, все меняется, все течет, и вас я призываю не стоять на месте, а развиваться, изучать. Каждый идет своей дорогой. Дополняйте, подтверждайте. Если вы сможете опровергнуть, опровергайте. У каждого свой путь. Дело в том, что впереди просто огромное количество новых знаний, пониманий, переосмысления всего. Даже современная так называемая наука к этому подошла. Сколько веревочки не виться, а все равно они пришли к теории струн вместо какого-то большого хаоса и взрыва. Поэтому мухи везде видят одно. Пчелы везде видят источник меда. Мухи видят источник своего. И только человек в состоянии понять общую картину. Так что будьте человеками, людьми. Видите в общую картину. Если есть ее осколки, давайте соберем эти осколочки. И нам нужна правда и истина. Потому что, зная прошлое, у нас будет будущее. А значит, мы сможем взять лучшее, не повторяя ошибок прошлого. Так что благодарю всех за внимание. Надеюсь, мои наблюдения были вам полезны. Благодарю всех еще раз. Благодарю тебя за интересное повествование, за интересный разговор, как всегда. Надеюсь, что наше с тобой общение не просто так является каким-то таким развлекательным времяпрепровождением для наших радиослушателей и зрителей Народнославянского радио, а еще и будут помогать в чем-то разбираться, о чем-то задумываться, делать какие-то выводы. И вполне возможно, кто-то как-то скажет: а вот Виктор-то мне когда-то тут хорошие мысли подбросил. И я стал вот в этом разбираться, и теперь я знаю, я ведаю. Спасибо тебе, Виктор скажет. Благодарю тебя, Виктор. Молодец, Виктор. Так держать. А может, и не скажет. Может, скажет так: послушал я, послушал. И дальше, как в юмореске одного известного человека, Аркадия Райкина, в частности: слушала вас долго и понял. Ну и дураки же вы все. Ну что ж, напоминаю, что сегодня по одному из сегодняшних из современных календарей 26 апреля 2017 года среда, по одному из старинных 15 день месяца посева и наречения 7525 лета четверик. Узелковая письменность славян, протописьменность всей земли. Виктор Максименков, наш уважаемый автор-сказитель, сегодня очень много интересного рассказал. Благодарю тебя, Виктор, за то, что ты так отдаешься своему делу, своему увлечению, за то, что зажигаешь других людей. А тех, кого ты зажигаешь, я также благодарю. Благодарю за то, что вы своими писаниями, своими сказаниями, репликами, вопросами поддерживаете эфир и направляете как раз то самое русло, которое позволяет раскрывать заявленные темы, позволяет сделать его интереснее, позволяет нам вместе в чем-то разобраться. Мне остается сказать вам только всего самого доброго. С вами было Народнославянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.